Глава 14. «Адель!» Мужчина покачал головой, оказавшись рядом и окинув меня пристальным взглядом. «Не могу поверить. Все слухи правдивы». Я не успела ничего ответить, как наследный принц оказался еще ближе и рывком прижал меня к себе. В нос ударило сладким ароматом парфюма. «Калет!» Я выдохнула имя, вспомнив, как зовут старшего ребенка короля. И тут же бросила взгляд ему за плечо. Не знаю, кого я там ожидала увидеть, может, старшую сестру Адель или саму королеву, но позади королевского сыночка никого не оказалось. «Я один». Принц отстранился и заглянул мне в лицо. Глаза заблестели, будто он сильно расчувствовался от этой встречи, но я не поверила. Я не верила в Флемур. Хотелось бы получить поддержку от королевы или наследного принца, но... не знаю. Сейчас фамилия Флемур ассоциировалась у меня только с опасностью. Особенно после разговора с настоящей Адель. «Шарлин не смогла принять приглашение барона», — продолжил выкладывать карты Калет, заговорив о среднем ребенке короля. «Она не смогла бы противиться приказу отца». «А вы, стало быть, смогли?» Поинтересовалась я, не зная, о чем говорить с принцем. Если об этой встрече говорил герцог, то он ошибся. Я не горела желанием видеться с людьми из прошлого Адель. Мало ли кто мог из них раскусить меня так же, как сделала Пифаль. «Отец никогда не был мне указом», — усмехнулся он, и улыбка сбросила принцу с десяток лет. «Сколько же ему там должно быть сейчас? 30, 35 или все же меньше?» «Но что мы стоим тут?» — опомнился Калет. «Нас ведь ожидают к ужину, прошу простить меня!» Он кивнул герцогу и опять улыбнулся мне. Роналд молча кивнул в ответ, а вот его взгляд... Меня до мурашек пробрало то, как муж смотрел на принца. Будто ожидал удара, или наоборот, готовился нанести свой. Однако ничего выходящего за рамки приличий не произошло. Они лишь обменялись взглядами, а после проследовали в столовую. За длинным столом расположился сам хозяин дома со своей супругой, несколько незнакомых мне мужчин и леди Маргмери со своими дочерями. Остальные гости либо еще не прибыли, либо решили пропустить ужин. «Сюда, прошу». Нас встретили слуги, провели к подготовленным местам. Я кивнула вдовствующей графине, которую усадили в самом конце стола, и прошла к своему месту в центре. Рядом же усадили Роналда. А вот для принца место было заготовлено по правую руку от барона Акиамы. «Как я рад видеть! Сегодня всех вас тут!» Барон подскочил, едва все успели сесть. Вскинул кубок. «Мы с супругой приветствуем гостей, согласившихся разделить нашу радость. Но об этом позже. Утолите свой голод, а жажду новостей я утолю завтра. Вы прибыли не на простой прием, а на настоящее празднество!» Я нахмурилась, окинув взглядом собравшихся. Но никто ничего не сказал, только подняли кубки в ответ. Я потянулась за своим, отсалютовала хозяину дома, но пить не стала. Ужин протекал так, как и следовало ожидать. Слуги подносили блюда, наполняли пустеющие кубки, а гости тихо переговаривались, улыбались и ели. Я старалась не привлекать к себе лишнего внимания, подъедала салат и рассматривала незнакомцев. Мужчину, сидящего напротив, я точно где-то видела, возможно, мельком. Но даже если мы и были друг другу представлены, из головы это вылетело. Его соседа я узнала спустя несколько минут. Это был маркиз Вакуцичи. Вот только в нашу первую встречу маркиз был обладателем рыжей бороды. Сейчас же растительность с его лица пропала. Дочерей леди Маргмери я рассмотреть не могла, они сидели по ту же сторону стола, что и я. Зато с моего места открывался прекрасный вид на наследного принца и барона Акиаму. Эти двое вели какую-то беседу, не особо отвлекаясь на происходящее вокруг. «Что-то вы в самом деле не едите», — раздалось тихое сбоку. «Я же говорила, что не голодна». Так же тихо ответила я герцогу, которого по каким-то личным соображениям не усадили рядом с хозяином дома. Этого я не понимала. Все же статус играет большую роль в расположении гостей. Я полагал, что это лишь повод вновь попытаться избежать меня. Пожал плечами мужчина, делая глоток из кубка. А потом хмыкнул, продолжая разговор. Ну что, ваша светлость, понравилась ли вам та встреча, о которой я говорил? Повторюсь, я не люблю сюрпризы. Отозвалась я, бросив взгляд в сторону Роналда. Вам стоило сказать мне, что здесь будет присутствовать мой брат. Мой брат. Да уж, сказать это получилось слишком легко. И упустить шанс понаблюдать за воссоединением семьи? Удивился он. Зачем мне лишать себя такого удовольствия? Я не заметила на вашем лице удовольствия от этой встречи, ваша светлость. Поддела его. Лишь неприязнь. Вот как? Безразлично протянул Роналд. И что вы по этому поводу думаете? «Пока я не понимаю, почему вы так отреагировали», — отозвалась я, нанизывая зеленый хрустящий овощ на зубья вилки. «Может, поделитесь?» «Это слишком долгая история, ваша светлость. Не думаю, что для нее сейчас есть место». «Вот как?» — наигранно вскинула брови. «Так вам есть что скрывать от меня, ваша светлость? А я-то полагала, что мы с вами наконец-то вышли на тропу доверия». Увы, нет, так я не полагала. Слишком мощными качелями носила нас обоих, когда речь заходила о доверии, но... Не знаю. Слова принцессы так прочно засели в голове. Мне в самом деле сейчас бы не помешал союзник в лице мужа. Если я смогу заручиться его поддержкой и доверием, можно будет решить не только большую часть проблем, но и ухватиться за надежду, что мы сможем развестись как приличные люди. По обоюдному согласию, так сказать. Не знаю, это ли подразумевала Адель, но я вышла именно на эту мысль. «Разве я сказал, что вам не стоит знать эту историю?» Насмехаясь, переспросил герцог. «Вы показали мне, что можете интересоваться не только привычными для женщины вещами. Так что я допускаю мысль, что когда-нибудь вы сможете понять и услышать то, что я мог бы вам рассказать». «Как вы в меня верите, ваша светлость?» Едко отозвалась я, закатив глаза. «Не то слово, сам поражаюсь этому», — вернул мне в том же тоне ответ Роналд. «Вы не перестаете меня удивлять». Я не поняла, является ли последняя фраза очередной издевкой или же нет, потому решила не акцентировать пока на ней внимание. Но на этом заглох и наш разговор. Роналда отвлек сосед слева. Но подслушать интересную беседу не удалось. Мужчины говорили о лошадиных породах и последних скачках в столице. Ужин подошел к концу. «Ваша светлость, позвольте извиниться, что не встретила вас». Рядом со мной появилась леди Акиама, стоило только гостям зашевелиться и начать покидать столовую. Девушка похорошела с нашей последней встречи, щеки налились румянцем, глаза сияли. «Мне было нехорошо». «Ну что вы, вам не за что извиняться», — улыбнулась я в ответ. «Как сейчас ваше здоровье?» «Лучше не могло и быть. Благодарю вас за беспокойство, миледи». Баронесса склонила голову. «Я рада принимать вас в нашем доме. Если вам что-то понадобится, обращайтесь тотчас же». «Хорошо, спасибо, леди Акиама». «Вы можете звать меня Тива?» Еще сильнее засияла она. «Как вы добрались? Хороша ли была дорога?» За короткой светской беседой я пропустила то, как ушла леди Маргмери со своими дочерями и исчезновение принца. А вот Роналд дожидался, пока я закончу разговаривать с хозяйкой дома, и молча предложил локоть, стоило мне первой сделать шаг в сторону от баронессы. «Доброй ночи, Адель!» – пожелала она. «И вам, Тива!» В выделенную нам с Роналдом комнату мы возвращались в полной тишине. А уж там! Нас дожидались камеристка и камердинер. «Ваша светлость!» Девушка поклонилась вначале герцогу, потом мне. «Позвольте помочь вам с платьем». Я кивнула, указав на ширму, и прошла мимо герцога, который спокойно и самостоятельно расстегивал запонки на рукавах темной шелковой рубашки. Лана помогла с корсетом, распустила мне волосы, подала белоснежную ночную сорочку. Я мысленно поблагодарила девушку, которая выбрала из всего ночного гардероба самую длинную и самую закрытую ночнушку. «Вам еще что-то нужно?» — тихо спросила Лана, покосившись в сторону ширмы, которая отгораживала нас от остальной комнаты. — Нет, можешь идти. Спокойно отозвалась я и даже улыбнулась. У меня была проработана выигрышная стратегия на эту ночь, так что герцог, даже если и захочет потребовать то, что принадлежит ему по праву мужа, обломается. Лана поклонилась и первой выскользнула за ширму. Я же дождалась, пока за девушкой закроются двери, только после этого вышла. Друварда уже не было, мы с Роналдом остались один на один. «Да начнется битва!» «Что это вы делаете, ваша светлость?» Елейно поинтересовалась я, сложив руки на груди и наблюдая за тем, как Роналд в одних штанах приятного мягко-бежевого оттенка поправляет подушку на кровати. «Собираюсь ложиться спать», — не оборачиваясь, отозвался мужчина. «Здесь?» — слегка повысив голос, уточнила у него. И тогда-то генерал королевской армии повернулся ко мне лицом. Даже сейчас в одних штанах на завязках он не походил на простолюдина. Не тот разворот плечей, не та осанка. Он будто прямо сейчас готов был ринуться в бой. Я мазнула взглядом по выточенному, словно из камня, прессу и встретилась глазами с Роналдом. «А где вы хотите, чтобы я спал?» Спокойно уточнил мужчина, а вот глаза его недобро блестели. «Ну, раз вы считаете это разумным ходом...» Пожалуй, плечами, медленно проходя мимо Роналда и направляясь в сторону второй половины кровати. «То кто я такая, чтобы вам что-то говорить, ваша светлость?» «Но, тем не менее, вы завели этот разговор», — произнес он, когда я уже прошла мимо. «Так, может, продолжите его? Я бы хотел выслушать, что вы думаете по этому поводу». «В самом деле?» — я скрыла улыбку и самым невинным выражением лица повернулась к мужчине. А потом повела плечом и произнесла. «Мне просто казалось, что вы приняли мои условия о том, что для начала нам не мешало бы проникнуться хоть небольшим доверием друг к другу». «Что есть большее доверие, чем спать в одной кровати?» — вскинул бровь Роналд. «Да, соперник мне попался не из простых». «К тому же вы моя жена, Адель», — добавил он. — Или мне стоит повторять это при каждом нашем разговоре? — По документам, может, я вам и жена. Не стала спорить я. Однако сейчас я бы предпочла спать одна. Так я бы почувствовала себя в безопасности и, возможно, доверилась бы вам чуть больше. — Предлагаете спать мне на полу? — с язвинкой поинтересовался Роналд. — Но почему же на полу? Притворно нахмурилась я, бросив взгляд на довольно мягкий ковер. «Я вижу здесь весьма уютную тахту. Или, может быть, это мне стоит ночевать сегодня на ней?» «Вам?» — хмыкнул мужчина. «Женщине, которая привыкла к мягким пуховым перинам и подушкам? Не смешите меня!» Я закатила глаза и сняла с кровати одну из подушек, закинула ее на плечо и попыталась стянуть с постели одеяло. Под пристальным взглядом герцога намотала его на руку и направилась к тахте. «Бывало, я спала и в менее удобных местах. Переживу». «Ну и что это вы делаете?» Герцог перехватил подушку, которую я уже практически опустила у изголовья. «Собираюсь ложиться спать», — вернула мужчине его же слова. И вскинула брови, ожидая продолжения, если оно, конечно, вообще последует. «Вы просто издеваетесь надо мной!» — припечатал Роналд. «Вернитесь на кровать!» «Я переживу одну ночь на тахте!» Дернув подушку на себя, освободила ее из цепких пальцев генерала. Бросила на положенное ей место. «Не утруждайтесь!» Тихий злой рык прокатился по комнате. А потом на моей талии оказались чужие руки, оторвали от пола и переставили ближе к кровати. Я в первую секунду даже не поняла, что произошло. Вторжения в личное пространство я не ожидала. «Ложитесь спать!» — ледяным тоном произнес мужчина, отбирая у меня одеяло. «В кровати!» Скинув брови, я проследила за тем, как Роналд бросил мое одеяло на тахту и сам сел сверху. «Все, теперь вы перестанете разыгрывать этот спектакль, Адель!» «О, конечно! Признательна за вашу самоотдачу, ваша светлость. и желание, наконец, заработать мое доверие. Под острым взглядом мужчины я забралась в кровать, отодвинула подушку подальше от тахты и легла. Победа! «Откуда у вас столько дерзости и упрямства?» — тихо спросил мужчина, когда тахта скрипнула под весом его тела, а весь свет в комнате был потушен щелчком его пальцев. «Разве я вас чем-то оскорбила, ваша светлость?» Повернувшись и зашелестев одеялом, поинтересовалась в ответ. «Другой бы на моем месте оскорбился, а я просто удивлен». «Тем, что я не желаю делить постель с практически незнакомцем?» «На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного». «А вот и я о том же», — тихий смешок. «Вы должны подчиняться приказам своего короля и отца. Должны в полной мере стать моей женой. Но вы игнорируете свой долг. Да так искусно, что я даже восхищаюсь». «Это ваш первый искренний комплимент мне или новая издевка?» — не удержалась я. «А как бы вам больше хотелось?» Судя по звуку, Роналд перевернулся на бок. «Мне бы больше хотелось узнать, что произошло между вами и моим братом», — нашлась я. «Эта история отлично бы завершила сегодняшний день еще одной каплей доверия, только теперь с вашей стороны». «Вынужден отказать», — голос ожесточился. «Не место и не время для таких разговоров, леди Этьен». «Что же вас смущает в месте и времени, ваша светлость?» — поинтересовалась я, осмелев, приподнялась на локтях и посмотрела в ту сторону, где должен был находиться мужчина. Из источников света оставались только звезды, мерцающие за окном, виднеющиеся через щель плотно сдвинутых тяжелых штор. — А вы не заметили, как нас приняли? — Где нас посадили за столом? — Нет? — Заметила, — подтвердила я, но не поняла, почему. «Барон указывает на то место, которое мы сейчас должны занимать», — спокойно отозвался генерал королевской армии. «По своему состоянию». «Разве барону может быть известно наше состояние?» «Если барон приближен к королю, то вполне», — буркнул он, тахта скрипнула. «Он в курсе того, что герцогство сейчас имеет огромный долг, который не может погасить в одночасье». «О каком долге идет речь?» Я навострила уши. «Леди Этьен, вы же вроде занимались делами, пока меня не было». Попытался свести все в шутку мужчина. «Занималась». Я села на кровать и, продолжая сверлить взглядом силуэт тахты на фоне окна. «Да, казна герцогства обмельчала из-за того, что я пыталась остановить распространение алой смерти, но долги...» «Не забивайте головушку, дорогая супруга». Опять попытался съехать с темы Роналд. «Я совсем разберусь». «Ну уж нет. Раз начали говорить, то договаривайте. Тут уже мне стоит напоминать, что я ваша жена. И хочу знать истинное положение дел. Или здесь тоже не место и не время для таких разговоров?» «Вот видите, вы уже все понимаете». Я услышала усмешку в его голосе. «Единственное, что могу сказать, я заключил сделку с королевством Аулель. Зерно на зиму будет. Голод отменяется». «Новость хорошая», — продолжила я разговор. «Но вы не могли заплатить за зерно столько, что это сбросило вас в долговую яму». «Верно. Потому что самый большой долг у нас перед короной и священным градом». Я запнулась на полуслове. «Долг перед священным градом я еще могла понять, Индовир. Вряд ли вещество, способное исцелять и наделять магической силой, стоит дешево. Но долг перед короной? За что?» Последний вопрос я озвучила вслух. «Я же сказал, что разберусь. Не стоит переживать», — лениво повторил муж. А потом сварливо поинтересовался. «Мы сегодня будем с вами спать, Адель? Или вы так и продолжите доставать меня разговорами?» «Пока вы готовы со мной говорить, почему нет?» Философски протянула я, упав обратно на подушку. «Да? Тогда, может, расскажете мне, как избавились от алой смерти?» Без особой надежды в голосе предложил Роналд. «Не место и не время», — вернула его же фразу, а потом усмехнулась. «А насчет того, что вы не потратили ни монеты из казны на платье, когда ездили в город за покупками?» — задал еще более опасный вопрос герцог. «И вам спокойной ночи, дорогой супруг!» Он тихо рассмеялся. Тахта опять скрипнула. Но больше мужчина ничего не сказал. Я лежала на спине, глядя в темный потолок, и была переполнена уверенностью, что уснуть в комнате с чужим мужчиной просто не смогу. Но то ли Роналд так сладко сопел, то ли моя усталость была больше, чем казалось, в сон я все же провалилась. А потом резко распахнула глаза и ужаснулась тому, что за окном светло. «Вы бормочете во сне!» — раздалось сбоку. Я обернулась и встретилась взглядом с герцогом, который в это время сидел на тахте и обувался. «Что?» Мужчина выразительно изогнул бровь, одернул штанину и выпрямился. «Я послал за вашей камеристкой», — как ни в чем не бывало, произнес он. «Подожду вас на выходе из комнаты. После завтрака барон объявит, что нас ждет в его доме». «Что я говорила во сне?» Я дернула на себя одеяло, натянув его до подбородка. Роналд усмехнулся уголками губ, но не ответил. И это нервировало, потому что за собой я не замечала привычки болтать во сне. Это могла быть Адель. И вот что она говорила, известно только принцессе и герцогу. «Ваша светлость», — приподняла я брови, — «что это значит?» «Не думаю, что это какая-то страшная и неизлечимая хворь», — продолжал потешаться он. «А вот мне сейчас было совершенно не до шуток. Хотя, если меня еще не прижали к стене и не приставили клинок к шее, ничего криминального мною сказано не было». «Да-да, именно об этом доверии я и говорила!» Злость окутала меня яркой вспышкой. Я откинула одеяло и спрыгнула с постели. Холодный пол обжег ступни. Но я не поморщилась и не поспешила шагнуть на ковер. Просверлила взглядом застывшего в метре герцога и только потом шагнула в сторону. «Я вас жду, леди Этьен», — повторил этот непробиваемый мужчина и шагнул к выходу. В коридоре. Герцог закрыл за собой двери несколько минут назад. Мимо него уже пронеслась камеристка его супруги. Друвард принес записку. А Роналд все еще не мог стереть усмешку с губ. Она то и дело появлялась сама по себе. Роналд отдавал себе отчет в том, что расслабляться сейчас нельзя. Слишком много нужно решить в ближайшее время, даже находясь в качестве гостя в землях барона Акиамы. Особенно находясь в качестве гостя в землях барона Акиамы. За несколько дней, что они проведут здесь с Адель, герцог планировал узнать, кто разделял планы его устранения с лордом де Виньо, заключить новые сделки с другими влиятельными и разумными аристократами. Что уж греха таить, Роналд начинал задумываться и о союзе с леди Маргмери. Может, не так сразу. Нужно было еще понять, кто ее поддерживает. Насколько бы мудрой и коварной ни была эта женщина, сама она бы не удержала те земли, что достались ей от мужа. О да, дел на эти несколько дней у герцога было много. Еще и принц прибыл. Если бы не информаторы, это стало бы неприятным инцидентом для Роналда. Однако Калет ослушался приказа короля. Это тоже было важной информацией. Все указывало на раскол в королевской семье. Последнее мужчине удалось узнать только благодаря строптивой супруге. Роналду стоило бы надавить на девушку, указать на ее место. Но после всего, что Адель сделала для его земель и народа, герцог не мог. Да и она была слишком необычной. Что-то в ней одновременно настораживало и привлекало генерала. Была какая-то загадка, на которую тоже стоило бы найти ответ. Мужчина вновь усмехнулся, вспоминая, как утром Адель тихо что-то бормотала во сне, хмурилась и обнимала подушку руками и ногами. Настолько беззащитная во сне, она остановила его от того, чтобы разбудить. Роналд простоял несколько мгновений у кровати в оцепенении и только потом опомнился, отвернулся и начал одеваться. «Ваша светлость!» Тихий звонкий голосок прозвучал за спиной. Герцог обернулся. Его жена стояла напротив. Высоко вздернутый подбородок, безмятежное спокойствие на лице и сосредоточенность в ярких голубых глазах. Она сейчас не была похожа на ту растерянную и заспанную девчонку, которую видел Роналд в комнате. Теперь перед ним вновь была женщина, перед которой он склонил голову по собственному желанию, которой был признателен и благодарен. «Вы прекрасно выглядите, леди Этьен». Он даже не слукавил. Выверенным жестом предложил локоть. «Позвольте сопроводить вас на завтрак». Адель не колебалась. Ее не смутил искренний комплимент, который сорвался с губ генерала. Она коснулась его локтя лишь кончиками пальцев в перчатке и кивнула. А Роналда будто стрелой в бок толкнула. Эта показная холодность никак не совпадала с тем жаром, который демонстрировала герцогиня в мгновение злости. И он не сдержался. «Ну что, вы вспомнили, о чем говорили во сне?» «Конечно». Девушка даже не повернулась в его сторону. «О том, насколько разочарована в своем муже». Роналд закатил глаза. «Вот как? Тогда, кажется, я не расслышал аргументов». «Послушайте следующей ночью. Может, сможете почерпнуть что-то новое?» Герцог скрыл усмешку. Генерал не привык поддаваться эмоциям, поэтому ему это далось довольно легко. Глава 15. Алина Невская, леди Этьен. Завтрак проходил в ожидаемом ключе. Изменилось только то, что сегодня все места за столом были заняты. К утру приехали остальные гости, и сейчас в столовой стоял такой гам, что в ушах звенело. А ведь все говорили почти шепотом. «А сейчас, когда вы утолили голод, я утолю вашу жажду новостей». Барон Акиама встал из-за стола и подал руку своей жене. Кива медленно поднялась, подарила улыбку гостям. «Мы не стали сообщать о причинах столь великого торжества в письме», откашлявшись, произнес барон. Отставил кубок и продолжил. «Но сейчас мы хотим разделить с вами самую прекрасную новость. Моя жена ждет наследника». Баронесса покраснела, еще шире улыбнулась и прижала ладонь к животу. Из-за пышности лилового платья сложно было сказать, на каком она месяце, но новость и впрямь была прекрасной. Барону ведь уже под 60, если не больше. «Примите поздравления от всей королевской семьи!» Принц, занимающий то же самое место за столом, что и вчера, встал и вскинул кубок. «За здравие матери и будущего наследника!» «За здравие!» — грянули гости, вскидывая бокалы. Я поддержала их, пусть и молча, тоже поднимая кубок. Потом пригубила сок. «Благодарим всех, кто решил разделить с нами эту счастливую весть!» — радостно продолжил барон Акиама. «Этот праздник в честь моего будущего ребенка. Этот праздник для вас, дорогие гости. И начнем мы его с игры. А раз это праздник в честь ребенка, предлагаю проследовать в парковую зону. Первый этап уже готов». Гости начали удивленно перешептываться, кто-то встал. Роналд поднялся раньше меня и подал руку. Не знаю почему, но меня разозлил этот обычный жест. «Я не немощная девчонка и сама могу встать со стула». Проигнорировав его локоть, выпрямилась. «Вы все еще злитесь на меня?» Насмешливо поинтересовался мужчина. «Сколько же в вас эгоцентризма, ваша светлость?» Едко отозвалась я, начиная чувствовать вседозволенность при общении с генералом королевской армии. После того, как он несколько раз проглотил уколы с моей стороны, страх перед мужчиной немного поутих. «Не понимаю, о чем вы говорите, Адель?» «То я вас избегаю, то злюсь на вас. Не слишком ли много моих мыслей вы должны для такого занимать?» «Не слишком ли вы грубы со своим мужем?» Сверкнул глазами герцог, сбивая с меня спесь. Мне было что ответить, но в этот момент рядом возникли сразу несколько разодетых женщин. «Ваша светлость!» — выдохнула одна из них, кланяясь нам с Роналдом. «Какая радость видеть вас тут! Мое имя Глория де Туар. Огромная честь познакомиться с вами!» «Ваша светлость!» Вперед шагнула еще одна женщина. Она поклонилась герцогу, но обратилась ко мне. «Мое имя Вайолет Рейн. И я тоже очень рада познакомиться с вами. Ваша светлость! Между первыми двумя вклинилась еще одна леди в пышном алом платье. Позвольте представиться, Нина Акуа. Возможно, вы пожелаете провести свободное время за прогулкой или разговором. Я буду безумно рада составить вам компанию. И я, кивнула первая. Конечно, это будет большой честью, сообщила вторая. Рада знакомству. Немного наклонив голову вбок, произнесла в ответ. Буду иметь в виду, леди. Ваша светлость. Первая женщина подхватила подол и присела в глубоком реверансе. Остальные последовали ее примеру. Я шагнула вперед. Роналд подстроился через мгновение и уже шагал рядом. «Ну вот, вашего внимания уже ищут», — заметил он, когда мы оставили столовую позади и последовали за остальными гостями. «Они должны?» Я восприняла брошенную герцогом фразу в штыки. Я лишь отметил этот факт. «Леди Тьен!» Воодушевленный голос отвлек меня от ответа мужу. А потом я увидела и его хозяина. «Барон Шант!» Я обрадовалась мужчине не меньше, чем он мне. «Рада вас видеть!» Ох, я не был уверен, что смогу посетить праздник. Но когда узнал, что вы с герцогом приняли приглашение... «Ваша светлость!» Барон низко поклонился моему мужу. А когда выпрямился, посмурнел. «Ваша светлость, мне совестно, что я не посмел доложить вам о проблемах в моих землях. Во мне говорила обида на самого себя. Прошу простить меня за это». Ронал поджал губы и кивнул. «Главное вовремя осознать свою ошибку, барон». «Я оставался слеп до встречи с вашей супругой, милорд. Леди Этьян открыла мне глаза». Я сдержала улыбку и украдкой покосилась на герцога, проверяя его реакцию. Но Роналд и бровью не повел, будто ему уже обо всем доложили. Хотя, почему будто? Со мной тогда был Тамаш, уши и глаза герцога. «Как сейчас обстоят дела с вашими землями?» — полюбопытствовала я, перетягивая внимание барона на себя. «Не знаю, откуда вы прислали мне Орика, ваша светлость», — разулыбался барон. «Но он вместе с моими травниками сейчас вовсю занимается оживлением почвы. Если так и дальше пойдет, то уже в следующем году мы сможем высадить леса там, где они пали. Присланный вами чародей обещал еще поделиться заклинанием ускоренного роста. Неизвестно, скажется ли это как-то на качестве древесины. Мы пока не проводили такие опыты. Однако при самом лучшем раскладе лет через 5 доход с моих земель поднимется вдвое, а то и втрое». «Не давайте никаких обещаний, пока не сможете удостовериться в действенности оговоренных чар», — осадил Роналд барона. «Звучит оптимистично», — одновременно с мужем произнесла я. Улыбка на губах лорда Шанта дрогнула, но тут же вернулась. Пришлось добавить для закрепления эффекта. «Будем надеяться, что боги окончательно смилостивились над нами, и больше проблем не будет». «Да будет так», — склонил голову мужчина. «Пусть боги услышат вас, миледи». От этих слов я вздрогнула. В памяти всплыл тот разговор с Рамит. Сердце потяжелело от того, что я избегаю выполнения своей части сделки. И даже оправдание этого тем, что гнев богов был направлен не на тех, не сильно усмиряло мою совесть. «Пусть услышат», — эхом поддержал его герцог. Вот только тон, которым он произнес эту фразу, мне совершенно не понравился. «Ваша светлость, рад был вас видеть». Барон Шант решил ретироваться, поклонившись вначале моему мужу, а потом повернулся ко мне, мягким жестом попросил руку для поцелуя и, коснувшись губами перчатки, добавил: «И очень рад вам, ваша светлость». Я наградила мужчину легким кивком, после чего вернула руку на локоть мужа. «Что же такого вы сказали барону, что он изменил свое мнение?» Задумчиво протянул Роналд, выводя меня из дома на широкую каменную лестницу. Мы существенно отстали от большей части гостей, которые неотрывно следовали за четой Акиама, но были такие не одни. «Только правду?» — повела плечами. «Или вам не передали мои слова, ваша светлость?» Если до меня и доходит какая-то информация, то чаще всего недословно, — спокойно отчитался передо мной герцог. В таком случае вам должны были передать общую суть. Не сказать, что я сообщила барону что-то необычное. Мы просто поговорили и обсудили сложившуюся ситуацию. Ситуацию, которую своим гневом спровоцировали боги, — скинул брови Роналд. А теперь этот гнев почему-то прошел. Не расскажете, что произошло в храме в тот знаменательный день? Я просто помолилась. И этого хватило, чтобы отступила алая смерть? Недоверчиво хмыкнул мужчина. Чтобы обычная магия смогла излечить выжженную почву? Чтобы вернулся океан? А океан вернулся? Я ошарашенно обернулась к герцогу. Эту новость мне никто не приносил, и она была шикарной. Представьте себе, безэмоционально подтвердил мужчина. Но что-то мало верится, что для этого одной герцогине стоило лишь склонить голову перед богами в одиночестве. Вы меня опять в чем-то подозреваете? А в чем тут можно заподозрить? Вопросом на вопрос отозвался он. Не в сговоре же с богами, верно? Это было бы глупо. Тогда к чему этот разговор? Интересуюсь жизнью своей супруги и ее делами. Разве это запрещено? Вовсе нет. Я кинула взглядом место, где столпились все приглашенные на праздник аристократы. А столпились они у входа в живой лабиринт, который краем глаза я рассмотрела еще на подъезде сюда. Вы можете спрашивать у меня обо всем, о чем хотите, ваша светлость. Но отвечать вы будете избирательно. Я почерпнула лучшие качества у своего супруга. Едко отозвалась я и подарила мужу самую невинную улыбку. Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Королева шла медленно. Каблуки отбивали каждый ее шаг, указывая на то, что ее величество никуда не спешит. Несмотря на стражу за спиной. Несмотря на связанные руки. Она держала спину ровно, подбородок высоко, а на лице не отражалось ни одной эмоции. О да, Вивьен Флемур умела контролировать себя. Умела скрывать гнев, обиду и ненависть. Она даже могла улыбаться. Именно с улыбкой королева, сопровождаемая вооруженным конвоем, шагнула в кабинет своего мужа и короля. Даже реверанс вышел элегантным, несмотря на скованность движений. «Оставьте нас!» Тейрон Флемур обратился к страже, а сам окинул взглядом жену. Его величество ожидал увидеть Вивьен в более плачевном состоянии после такого-то срока, проведенного в темнице. Но его супруга не показала мужу того, что он так хотел увидеть. Стержень внутри королевы даже не надломился после такого срока заточения. Она держалась, как всегда, и была так красива, что у короля на мгновение перехватило дыхание. «Вы хотели меня видеть, ваше величество?» От голоса повеяло холодом. «Хотел. Хотел озаботиться вашим здоровьем, дорогая». «Очень любезно с вашей стороны, ваше величество». Вивьен не пошевелилась. «Стены моей камеры были недостаточно холодны, чтобы нанести вред. А грызунов оказалось меньше, чем я ожидала. Что касаемо сквозняка, легкая простуда быстро пройдет. Вам не стоит об этом беспокоиться». «Раз так, рад это слышать», — кивнул король. «Может, вы присядете, дорогая?» «Благодарю за заботу, но я за эти дни слишком много сидела. Если вы позволите, я бы хотела постоять». Тейрон Флемур хмыкнул и щелкнул пальцами. Путы, сковывающие запястья его жены, рассыпались и упали к ее ногам. Вивьен лишь на мгновение опустила взгляд, а потом потерла затекшие запястья. «Надеюсь, моя дорогая, вы понимаете причину, по которой я был вынужден так поступить. Я не допущу, чтобы вы вмешивались в мои дела». «Разве я вмешивалась в ваши дела?» — вскинула тонкую бровь королева, встретившись взглядом со своим супругом. Она не стала акцентировать внимание на том, что король чуть ли не впервые указал на то, что это не их дела, а его. «Не стоит более подсылать своих шпионов к нашей дочери», — прямо сообщил Тейрон. «Ваших людей не должно быть рядом с Адель. Это понятно?» Королева поджала губы. Совсем недавно ей пришло письмо, которое отправила Адель в ответ на ее. Благодаря нескольким доверенным и преданным людям этой переписке удалось случиться. И уже из нее Вивьен знала, что до младшего ребенка не добрались ни слуги, ни подарки. А теперь королева еще и понимала, кто был причиной этого. «Разве не все шпионы наши общие?» — притворно нахмурившись, уточнила женщина. «Я полагала, что нам, наоборот, лучше приглядывать за Адель. Да и мои подарки были лишь в честь ее выздоровления. Это ведь награда богов!» «Награда», — сухо подтвердил мужчина, прищурившись. «А я еще раз повторю, моя дорогая, если вы посмеете еще хоть раз вмешаться в мои дела, заключением в темнице дело не ограничится. И я ясно дал вам понять?» «Яснее некуда». Королева не выказала ничего на эту прямую и открытую угрозу. Восприняла ее с достоинством и уже нашла выход. «В таком случае вы можете возвращаться к привычной жизни», — небрежно указал на дверь король. «И да, найдите нашего сына. Я давно его не видел. А слухи такие непривычные ходят, будто бы он ослушался моего приказа и отправился в земли барона Акиамы». «Сожалею, ваше величество», — прищурившись, ответила она. «Я не ваша шпионка. Вряд ли смогу найти нашего сына. Отправьте на это задание более компетентных людей». Алина Невская, леди Этьен. Праздник начался, когда все гости наконец дошли до лабиринта. Лорд Акиама сообщил, что первым этапом будет игра. Предстояло найти клад. Каждому гостю выдали список подсказок, по которому полагалось двигаться. А потом нас запустили внутрь лабиринта. С того момента прошло уже минут 15, и я отбилась от стайки дам, которые пытались поинтересоваться моим мнением и заглянуть в мой лист. Руку Роналда отпустила, когда забирала услуги список подсказок. Как оказалось, у каждого он был свой. Что наталкивало на мысль, что и призов спрятано больше одного. Так я осталась одна. Высокие живые стены шелестели листвой, дарили прохладную тень. И тут было так спокойно, так тихо. Иногда до меня долетали чьи-то голоса, но разобрать слова было невозможно. Я развернула лист, сверилась с подсказками и нашла глазами небольшую кованую скамью. Изголовье и ножки были увиты металлическими розами. Нашла. Улыбка появилась сама по себе. Теперь? Теперь мне нужно было идти направо и искать следующую подсказку в виде арки. Интересно, это должна быть арка из живой изгороди или все же что-то выбивающееся из общей картины? Подхватив подол платья, поспешила в указанную сторону. Игра меня захватила, пусть и не сразу, но стоило оказаться в лабиринте, окунуться в атмосферу азарта, как я и впрямь вновь почувствовала себя ребенком. А это... Это дорогого стоит для человека, у которого практически не было детства. Свернув в указанную сторону, осмотрелась и пошла дальше. Откуда-то сбоку послышался тихий женский смех. Я оглянулась, но никого не увидела. Интересно, какого размера на самом деле этот лабиринт? Столько аристократов в нем сейчас находится, и я пока ни на кого не наткнулась. Да только стоило об этом подумать, как кусты зашелестели, и через мгновение мне навстречу шагнул сам принц, уткнувшись взглядом в свой лист с подсказками. «Ваше высочество», — поздоровалась я. «Адель!» Принц резко опустил руки, на мгновение показался мне испуганным от неожиданной встречи, а потом улыбнулся и подмигнул. «Не видела скамью, увитую розами?» «Нас же предупредили, что тут каждый сам за себя». Я ответила брату с коварной улыбкой. «Ну вот». «Даже родная сестра не хочет помочь», — рассмеялся мужчина, отходя в сторону и осматриваясь. «Что ж, придется мне с достоинством принять этот удар в спину и самостоятельно продолжить поиски клада». Он притворно вздохнул и бросил на меня умоляющий взгляд. «Ты же знаешь, я ненавижу такие игры», — добавил он. Ненавидел ли он их на самом деле, я уверена, не была, потому просто пожала плечами и кивнула в сторону его листочка. «Подсказки уж очень точно описаны, ваше высочество, так что все в ваших руках». «Как и всегда, дорогая сестра», — покачал он головой, — «как и всегда». «Удачи вам с поиском, дорогой брат!» С улыбкой отозвалась я и, присев в реверансе, оставила принца за спиной. Он только тихо рассмеялся, а я уже свернула за угол и, кажется, увидела нужную мне арку. Она, пусть и была частью живой изгороди, из общего вида не особо выбивалась. Может, если бы я шла с другой стороны, то и не приметила бы ее, а так... Оказавшись под аркой, заглянула в лист. Теперь мне нужен был тихий фонтан. «Что бы это могло значить?» — хмыкнула я, понимая, что рядом с указателем не написано, в какую сторону идти от арки. «Логично было бы пройти под аркой, а дальше...» Я решила поддаться желанию действовать логически и двинулась вперед. Подол платья цеплялся за длинную траву, я осматривалась и прислушивалась, но журчания воды не слышала. Будет обидно заблудиться на последней подсказке. Прямо очень. Так, и куда теперь? Я вышла на развилку и осмотрелась. Стены из высоких зеленых кустов выглядели совершенно одинаково. Право или лево? Нахмурилась, покрутила в руках лист. До этого момента я все время сворачивала направо. Может, стоит продолжить это делать? Пожав плечами, решила рискнуть и послушать интуицию. Потом еще раз направо и еще, пока не уткнулась в тупичок, в котором белел тонкий и невысокий фонтан. Выключенный фонтан. Вот почему ты тихий, усмехнулась я, подходя к последней подсказке. И что дальше делать? Где искать приз? Я даже наклонилась над небольшой белой чашей, в которую должна была стекать вода, но ничего там не нашла. Неужели меня опередили, и приз был, если не один, то все же не для каждого? Ваша светлость. Голос раздался за спиной, как раз когда я присела на корточки, осматривая землю под фонтаном. Ну, мало ли, выпал приз, всякое бывает. Ваша светлость. Недовольно отозвалась я, выпрямляясь и поворачиваясь лицом к Роналду. Вы заблудились? Да нет, пожал плечами мужчина, показывая мне свой лист. Нашел вот тихий фонтан и вас. И что? Какой приз вы получили? Никакого. Я почувствовала себя обманутой. Видимо, нас с вами кто-то опередил. Думаете? Мужчина оглянулся. Тогда бы он оставался тут. Барон просил всех остаться на месте, пока трубач не сообщит о завершении игры. Хм. Ну, давайте подождем. Предложил герцог, сворачивая свой лист с подсказками пополам. «Может, еще кто подойдет?» «Может», — поддержала я мужа, а потом бросила взгляд на фонтан. «Может, его можно как-то запустить?» «Зачем?» — удивился Роналд. «Ну, об этом не сказано в подсказках. Но вдруг приз где-то внутри и потоком воды его выбьет». «А вы азартный, ваша светлость», — усмехнулся герцог. «Да обидно просто», — пожал плечами. Весь путь за призом прошла, а приза не получила. «Вас это правда задевает?» — удивился он. «Конечно!» — я возмущенно повысила голос. «Можем провести замену приза, если вам от этого станет легче», — безразличным тоном предложил он. «Это как?» «Приз будет не от барона, а от меня. И если вы расстроились, то моя забота как мужа развеять вашу грусть». «И какой приз вы мне можете предложить, ваша светлость?» — хмыкнула я, сложив руки на груди. «Ну, допустим, я буду готов честно ответить на один ваш вопрос. Или рассказать вам какую-то историю. Не особо длинную, если позволите, это уже мое условие». «И зачем вам это?» Я все еще не понимала его мотивов. Вряд ли мужчина решил продемонстрировать мне тут галантность и склонность к рыцарской чести. «Я ведь уже ответил». Голос стал жестче. «Но вам нужно поторопиться. Кто знает, когда заиграет труба?» Я закусила губу. Упускать такой шанс было бы глупо. Но что я могла спросить у него? Какой ответ не смогла бы получить больше ни от кого другого? Про леди Маргмери или принца он вряд ли что-то скажет. Сошлется на то, что это слишком длинная история. Надо что-то короткое, что-то... «У меня вопрос, на который я так и не нашла ответа», — решила я. «Объясните мне, ваша светлость, почему имена дают боги и что это вообще значит. Теперь настал черед Роналда хмуриться. Это довольно редкое явление, должен сказать. Удивлен, что вы знаете о том, что такое имеет место быть, но не знаете, почему боги вмешиваются в дела людей. Я только пожала плечами, никак не ответив на его слова. Ожидала, что герцог попытается узнать, почему меня заинтересовало именно это, но он просто ответил. Боги дают имена только тем людям, которые имеют силу в этом мире. Тем, кто как-то должен повлиять на историю, чужие судьбы или сам по себе мир. Иногда показывают таким образом свое расположение. Но о таком не рассказывают. Это всегда держится в секрете. Думаю, понятно, что в большинстве случаев нареченные богами являются аристократами, то есть людьми, которые и так уже имеют какую-никакую власть. А если родители получат имя для своего ребенка от богов, но назовут его иначе? — нахмурилась я. — Адель. Адель должна была быть Аделаидой. Не так уж и велика разница в звучании. Будто просто сокращение. Но все равно Рамит отметила это. Значит, король с королевой ослушались воли богов. — Это уже второй вопрос, — хмыкнул герцог. Но, несмотря на блуждающую на его губах усмешку, взгляд стал цепким и острым. — Не вопрос, а уточнение, — качнула я головой. — Так во что это может вылиться? — Не представляю. Глядя мне прямо в глаза, ответил мужчина. О таких случаях я ни разу не слышал. Кому вообще в здравом уме придет в голову гневить богов таким оскорблением? Да вот есть тут парочка уникумов. Книжку прочитала о такой истории. Решила я обезопасить себя, выдумав оправдание. Выдумка, скорее всего, но написавший эту историю не объяснил ни почему боги дают имена, ни что будет с теми, кто отказался выполнять волю богов, ни что дают богам знания имен простых смертных. «Очень странная книжка получается. В ней слишком много осталось вопросов без ответа». «Вот да!» — я кивнула. «И вы потратили свой приз на это?» Все же не скрыл издевки в голосе Роналд. «Вы же сами сказали, что времени на длинные разговоры у нас нет, а книжка была неплохой, если бы не эти незакрытые моменты». Я притворно вздохнула и стрельнула взглядом в сторону мужчины. Интересно, а есть ли у богов перечень имен всех, кому они их дали? Или они их все помнят? Роналд тихо рассмеялся, но рассуждения на эту тему не стал продолжать, а я тихо скрипнула зубами. Я так и не получила подтверждения своему домыслу, что если Рамит узнает мое имя, это сильно скажется на моей жизни. — А вы получили свой приз, — подвел черту мужчина. Я надеюсь, я смог хоть немного вас порадовать. «Благодарна вам за этот дар, милорд», — выдавила я ответ. Основательными его разъяснения я посчитать не могла, но это уже хоть что-то. Роналд прищурился. «Могу ли я просить вас о похожей радости? Мне бы тоже хотелось получить свой приз». «Ну вот и подвох. Как же? Рыцарь! Сейчас!» «И что бы вы хотели получить в качестве приза, ваша светлость?» — осторожно поинтересовалась я. А в голову полезли нехорошие мысли о том, что герцог вступил в сговор с бароном. Может, наплел ему что-то о том, что лучшим призом для нас будет побыть вместе вдалеке от чужих глаз, или еще что-то в таком же духе. «Ответьте мне тем же, Адель, ответом на один вопрос. Что скажете?» Я медленно подняла глаза на мужчину и открыто улыбнулась. «Конечно, дорогой супруг, о чем бы вы хотели меня спросить? Только помните, что сами сказали, у нас не так много времени». «Уверен, вы сможете быстро подобрать нужные слова». Герцог шагнул ко мне, продолжая смотреть прямо в глаза. «Итак, Адель, какую сделку вы заключили с богами, чтобы остановить алую смерть?» Глава 16. «Что?» — выдохнула я, не поверив своим ушам. Роналд не ответил, только приподнял брови насмешливо, издевательски, будто намекая, что мне от него ничего скрыть не удастся, даже если захочу. «Я не понимаю, о чем вы говорите, милорд». Я нахмурилась. «И это вы мне говорили о доверии?» Покачал он головой, поднимая глаза к небу. «Прошу, объясните свой вопрос, если хотите получить на него ответ в качестве приза». Мое требование прозвучало чуть жестче, чем я планировала. Сжала руки в кулаки, стараясь унять дрожь. Я полагала, что он все же спросит о том, откуда у меня деньги. Или о чем-то личном, по типу «почему вы меня избегаете, ваша светлость?» Не знаю, но такого вопроса в лоб я уж точно не ждала, особенно в такой формулировке. Черт, я спалилась со своими расспросами про богов и имена? Или что натолкнуло его на мысль о сделке? «Хорошо», — встретившись со мной взглядом, произнес мужчина. «Объясните, леди Адель, что такого произошло в храме, после чего отступила Алая Смерть?» «Я же уже отвечала на этот вопрос». Я осеклась, отметив, как потяжелел взгляд мужа. «Что вы просто помолились?» — фыркнул он, прищурившись. «И боги просто послушались? Мне нужна правда. Я представляю, чего может стоить их милость, Адель, и хочу знать, какому богу вы задолжали». «Решайся, Алина, решайся. Возможно, это тот шанс, которого ты ждала. Не рискнешь, не узнаешь. Черт». Скинув взгляд на Роналда, я произнесла, чувствуя, как холодеют руки. «Я заключила договор с Рамет». Мгновение ничего не происходило. Мир будто бы застыл, зазвенел. А потом герцог грязно и мерзко выругался, запрокинув голову. Ему потребовалась еще секунда, чтобы взять себя в руки. «Прошу прощения за недостойное поведение», — произнес он совершенно спокойным голосом. Налетел ветер, растрепал ему волосы. Я промолчала. Ругань и брань меня не трогали. Сейчас я слышала только звон в ушах после того, как призналась мужу в сделке с божеством. «Рамет, да». Роналд провел ладонью по лицу, задержал ее у рта. «Что вы должны отдать за спасение народа, Адель?» «Ничего такого, что касалось бы этого самого народа или вас, ваша светлость», — покачала я головой. «Это касается только меня». «Только вас?» — он прищурился. «Ваша светлость, вы говорите о сделке с богиней смерти и утверждаете, что это касается только вас?» «Именно», — я заговорила спокойным и ровным голосом. «Богиня не запросила ничего такого, что могло бы навредить вам, ваша светлость». «Мне? Причем здесь я, Адель?» «Договор», — напомнила я, вскинув брови. «Вам не стоит переживать за свою жизнь, ваша светлость, потому что на кону не моя». Он несколько мгновений хмурился, будто пытался понять, о чем я говорю, а потом резко дернулся и прожег меня злым взглядом. «Вы сейчас на самом деле подумали, что меня волнует это, Адель?» «А что вас волнует? Ваша жизнь в безопасности. Разве не этого вы испугались?» «Нет». Короткий и рубленый ответ. За ним должно было последовать объяснение. Еще какие-то слова. Но вместо этого тишину над нашими головами разорвал вой трубы. Игра, устроенная лордом Акиамой, подошла к концу. Лорд Роналд Этьен. Герцог злился. Злился на себя, на свою жену и на проклятого трубача, который именно в этот момент решил прервать их разговор. Дай он им еще хоть несколько лишних мгновений, хотя бы парочку. Этого было бы достаточно. Тогда бы он смог договорить, тогда бы Адель его выслушала, а не спешила сейчас впереди него на выход из лабиринта. Девушка вела себя так, будто знала правильную дорогу, или только делала вид, чтобы не выслушивать Роналда. Сейчас она не стала бы принимать его объяснение о том, что герцога взволновала не мысль о собственной жизни, а сам факт ее договора. Само то, что его жена рискнула чем-то, чтобы пойти на сделку с богами, что заключила она ее именно с Рамет, с одной из тех, кто стоял на грани. И то, что Роналд так и не узнал, что попросила богиня взамен, чего лишилась Адель, чтобы спасти его народ. Но вместе с тем герцог не мог не восхищаться силой духа, которой обладала эта молодая особа. Она не просто пошла на этот шаг, она молчала о нем до последнего. Не стала говорить об этом, объявлять. Окажись на месте Адель кто-то другой, он бы уже растрепал всему королевству, что все они живы благодаря его жертве. А она? Она молчала до последнего. И продолжала бы молчать, если бы Роналд не задал этот вопрос. Он много размышлял над тем, как так вышло, что Алая Смерть отступила. Спешно, практически не начав свою жатву. Тамаш рассказал ему, что Адель отправилась молиться в храм, как она боролась за жизнь каждого подданного. Но Роналд до последнего не мог поверить, что боги откликнулись на ее зов и пошли на сделку. Он спросил на удачу. Не думал, что его догадка подтвердится, а теперь... Теперь все только усложнилось, и Роналд физически ощущал необходимость узнать, что сама смерть запросила у герцогини. Адель удалялась от него практически бегом, подхватив юбку. Она в буквальном смысле бежала от этого разговора, замирая только на развилках лабиринта, чтобы выбрать верный путь. «Стойте!» Роналд нагнал свою жену, поймал за руку и удержал на месте. Развернул к себе лицом. «Мы не договорили!» «Нет, мы договорили, ваша светлость!» бросила девушка, тяжело дыша и прожигая его взглядом. Ее грудь тяжело вздымалась, прическа растрепалась, и теперь на лицо падало несколько светлых прядок, а взгляд... В нем было столько эмоций, столько злости. «Нет, мы не договорили», — твердо произнес герцог, не отпуская жену. Он понимал, что как только разожмет пальцы, она сбежит. Опять. «Я не успел поблагодарить вас за приз, Адель. И не успел сказать, что если вам нужна будет какая-то помощь в ситуации с Рамит, вы можете рассчитывать на меня». «Да?» Она фыркнула и буквально выплюнула свой вопрос. «И как же вы сможете мне помочь, ваша светлость? С богами-то?» «Не знаю». Роналд не стал лгать, сказал правду. «Но вы рискнули чем-то очень важным, чтобы спасти мой народ. Наш народ. Как я уже говорил, я перед вами в неоплатном долгу». Она открыла рот, будто собиралась что-то сказать. Что-то резкое, дерзкое, опасное. Но вовремя опомнилась и перевела взгляд на руку мужа. И этот взгляд был красноречивее всего того, что она могла бы сейчас сказать. Герцог разжал пальцы, опустил руку. «Прошу прощения, если сделал вам больно». «Не сделали», — хлестко отозвалась она. Выпрямилась и бросила взгляд в сторону прохода между зелеными, живыми стенами лабиринта, но не побежала вперед. «Позвольте вас сопроводить к выходу», — как ни в чем не бывало, предложил Роналд, подав своей жене локоть. Адель коснулась его кончиками пальцев спустя долгое мгновение. Герцог не знал, поняла ли она его слова, услышала ли, и может ли обратиться за помощью, когда та будет на самом деле нужна. Нет, этого он не знал и не мог знать, потому что его жена оказалась не просто безмозглой девчонкой, которую большую часть своей жизни провела прикованной к постели. Его жена оказалась многогранной, сильной личностью, которая вызывала уважение. И это тоже вносило свои трудности. Алина Невская, леди Этьен. Я еще какое-то время отходила от разговора с герцогом. Из памяти все не шло то, как он смотрел на меня, когда говорил, что готов помочь с Рамит. Так, будто на самом деле боялся последствий этой сделки. Не за себя боялся, за меня. Уф! Я раз за разом прокручивала в голове тот короткий разговор на развилке и не могла прийти к единому решению, как относиться ко всему сказанному. Было понятно, что я ничего ему больше по этой теме не скажу, но зато... В случае, если Адель подведет, у меня будет запасной вариант. Еще один шанс не дать богине смерти власти над собой. За всеми этими размышлениями я прослушала речь барона после завершения игры. Не обратила внимания на то, кто вернулся из лабиринта с призами, а кто, как и я, оказался разочарован завершением детской забавы. Хоть немного очнулась от прострации я только после обеда, который проходил все в той же столовой, что и завтрак. Из омута мыслей меня выдернуло появление Ланы, которая поклонилась вначале хмурому и такому же молчаливому, как и я, Роналду, а уж потом мне. «Ваша светлость, желаете принять ванну? Ваш наряд для вечера готов». «Хорошо, спасибо, Лана», — невпопад отозвалась я и, кажется, дала согласие на ванну. «Ваша светлость, Друвард просил передать, что ожидает вас в парке», — продолжила обращаться к нам камеристка. «Да, спасибо», — таким же отсутствующим тоном проговорил герцог. Потом резко развернулся и, не проронив больше ни слова, поспешил обратно. Я бросила взгляд в его сторону и отвернулась. Не знаю, чего добивался Роналд вопросом, прозвучавшим в лабиринте, но точно не того, чтобы мы оба после моего ответа окунулись в прострацию. Расслабляющая горячая ванна и ароматный чай хоть немного исправили настроение перед предстоящим вечером. А потом пришел черед собираться. Герцог так и не вернулся в покой. Не зная, какие у него тут могут быть с его камердинером дела, и даже не уверена, что сейчас хочу задаваться этим вопросом. «Я взяла на себя смелость выбрать для вас этот наряд», — смущаясь, обратилась ко мне Лана, указывая на разложенное на постели платье. Этот наряд оказался летящим платьем из ярко-желтого шелка, с тугим корсетом, обнаженными руками и белоснежной вышивкой по подолу. «А это вам просил передать его светлость», — добавила девушка, когда мы закончили с платьем. Речь шла о длинной узкой коробке светло-лилового цвета. Она ждала меня на тахте. «Герцог?» — переспросила я, открывая коробку. Не знаю, что я там ожидала увидеть, но точно не полупрозрачные перчатки. Вытащила одну, развернула и на мгновение залюбовалась мелкой золотой вышивкой, которая шла от запястья до локтя спиралью. «Да, миледи», — отозвалась Лана, склонив голову. «Взамен тех, что вы оставили у него вместе с моим кинжалом. Герцог передал подарок через камердинера еще вчера. Вы наденете их, они отлично подходят к вашему наряду». С этим я поспорить не могла, но надеть подарок... Это значит показать мужчине, что я стала более благосклонна к нему относиться. Спасибо преподавателю по танцам, он отлично разъяснил мне все эти нюансы и намеки. Намного лучше преподавателя этикета или того хрена, который пытался научить меня музицировать. «Принеси другие перчатки», — произнесла я, закрывая коробку. Лана кивнула, шагнула к платяному шкафу и обернулась. «Миледи, неужели вам не понравился подарок его светлости?» «Понравился», не стала я лгать девчонке. «Но мне кажется, что под этот наряд больше подойдут атласные перчатки, белые». «Конечно, миледи». Лана кивнула и выполнила мой приказ. А я вновь мазнула взглядом по коробке. Отношение Роналда ко мне изменилось. Я до сих пор помнила то смятение, которое испытала, когда герцог преклонил передо мной колено. Хранила в памяти все разы, когда мужчина мог повести себя грубее. Все изменилось с момента его возвращения, с момента, как отступила алая смерть и умерла Мелани. Я тряхнула головой. Какую бы игру ни затеял герцог, я не собиралась следовать его правилам. Принимать его подарки и ухаживания. Мужчина уже не воспринимает меня врагом, это то, чего я добивалась. Большего мне не надо. Через полчаса я была готова к выходу в свет. Это подтверждало и ростовое зеркало, находящееся на внутренней стороне одной из турок шкафа. Из него на меня смотрела высокая стройная блондинка в ярко-желтом платье. Поднятая корсетом грудь, обнимающая холодом ноги юбка, белоснежные перчатки выше локтя. На шее небольшое ожерелье из белых камней, в ушах серьги из того же комплекта. Подбив рукой собранные в прическу волосы на затылке, я отвернулась от зеркала и кивнула Лане. «Все отлично, спасибо за помощь». «Конечно, миледи», — камеристка согнулась в поклоне. «Ты тоже переоденься», — усмехнулась я. «И еще есть время». Девушка непонимающе нахмурилась. «У тебя есть наряд, в котором можно выйти в свет», — напомнила я. «Я бы хотела, чтобы ты тоже сегодня повеселилась». «Но я ваша служанка, миледи», — испуганно отпрянула Лана. «И не имею права». «И это мой приказ», — улыбнулась я. «Будешь спорить?» «Нет, ваша светлость», — побледнела она. «Я скоро буду готова». Она еще раз поклонилась и поспешила к себе. Где-то в доме барона Акиамы. «Я поздравляю вас еще раз, леди Акиама!» На губах герцога блуждала усмешка победителя. «Благодарю, милорд». Тива сидела напротив герцога в небольшом кресле с низкой спинкой. Они встретились в крошечной гостиной, где их никто не должен был найти. А леди Акиама получила записку о желании герцога поговорить с глазу на глаз после обеда. Она должна была явиться одна. «О чем вы хотели поговорить?» «О заключении союза, леди Акиама», — прищурившись, проговорил мужчина. «Тогда вам лучше говорить с моим мужем», — качнула она головой. «И сколько тогда просуществует этот союз?» «Месяцев». Он задумчиво мазнул взглядом по животу баронессы. 8? Тива поджала губы. «На что вы намекаете, ваша светлость?» «Меня не касаются дела вашей семьи, леди Акиама. Но слухи уже принесли одну весть, которую я не могу игнорировать». Он вновь слишком выразительно посмотрел на живот Тивы. Женщина окаменела, пытаясь прочитать по лицу герцога Этьенского, что ему на самом деле известно. Но сколько бы ни старалась, не могла понять, о чем на самом деле думает мужчина. «Чего вы хотите, ваша светлость?» Она задала этот вопрос спокойно, но голос дрогнул. «Вам не о чем беспокоиться, миледи», — учтиво склонил голову мужчина. «Как уже сказал, я не стану вмешиваться в дела вашей семьи. Вам самой решать, что делать со своим мужем и этим ребенком. От меня никто ничего не узнает, можете быть спокойны». «Роналд, ты сам-то узнал не так давно, благодаря Труварду. Это камердинер принес вначале слухи о том, что баронесса слишком много внимания уделяет одному стражнику, южанину, довольно смуглому для этих земель. После слухи, блуждающие среди слуг, подтвердились. Слежка была установлена не просто так. Баронесса имела фаворита. И пусть леди Акиама была осторожна, от шпиона герцога не укрылись ни взгляды, ни украдки, касания, ни перешептывания. Роналд сейчас очень сильно рисковал, предположив, что ребенок Тивы не от мужа. И по реакции баронессы теперь становилось ясно, что риск оказался оправдан. Но герцог сказал правду. Несмотря на то, какую именно роль сыграл барон Акиама в его судьбе, отвечать ударом на удар он не собирался. Не таким способом уж точно, но и упустить шанс не мог. «Что вы хотите, ваша светлость?» — повторила свой вопрос баронесса. «Ваши уши и глаза, миледи», — спокойно отозвался мужчина. «Вы вхожи во многие дамы королевства, даже в королевский дворец. Я хочу, чтобы вы подмечали и сообщали мне обо всех деталях, которые касаются меня и моей жены». «Стать вашей шпионкой?» — переспросила Тива, покачав головой. «И все?» «Да, все». «Не слишком ли низкая цена за ту информацию, которой вы якобы владеете?» Тива больше не походила на хрупкую молодую женщину, которой каким-то чудом удалось выйти замуж за барона. О нет, теперь ей не было нужды скрываться за этой маской. И сейчас она смотрела на герцога, просчитывая возможные варианты развития событий. Он не просто узнал правду, но и сообщил ей это в открытую. За такое можно было запросить куда больше. Герцог мелочился, либо же у него не было на руках ничего, кроме слухов, которые можно легко опровергнуть, либо же... «Мне незачем портить с вами отношения, леди Акиама», — опять слишком откровенно отозвался Роналд. «Я не представляю, как вы будете выпутываться из сложившейся ситуации. Полагаю, это будет непросто, особенно если все вскроется. Потому не хочу сильно усложнять вам жизнь своей просьбой». «Вот как?» Тива недоверчиво дернула уголком рта. «Именно так». Руналд без особого труда удерживал маску спокойствия. «Что вы скажете?» Она молчала несколько мгновений, взвешивая все варианты на весах морали и здравого рассудка, а потом произнесла. «Вас интересуют мои сведения или что-то конкретное?» «Меня интересует то, что может угрожать мне, моей жене и моим людям». «Я вас поняла». Она встала. Платье тихо зашелестело. «Но если вы хотите союза, ваша светлость, вам придется предложить мне что-то большее, чем отказ от шантажа». «И чего же хотите вы?» Изогнул бровь Роналд. Она подбирала слова очень тщательно, взвешивала каждое перед тем, как произнести. «Однажды я приду к вам за помощью. Этот ребенок родится, и мне нужна будет поддержка кого-то, наделенного властью, чтобы удержать в руках свои земли. Тогда я приду к вам, и вы меня поддержите». Теперь настал черед Роналда подумать над этими словами, взвесить риски и вынести решение. Мужчина встал. «Хорошо, леди Акиама, это более честная сделка. Я даю вам свое слово, что поддержу вас». «Тогда я рада нашему союзу, ваша светлость». Тива улыбнулась. Она шла сюда, опасаясь ловушки, но сейчас была в выигрыше. И не одна она. «Я тоже, леди Акиама», — отозвался Роналд. «И буду ждать от вас письма после грядущего приема у читы де Туар». Глава 17. Алина Невская, леди Этьен. «Ваша светлость, вы прекрасно выглядите!» «Ваша светлость, не подскажете имя модистки, которая сшила для вас это платье?» «Ваша светлость, вы невероятно красивы!» Эти и другие комплименты я ловила с самого начала вечера. Стоило только нам с герцогом переступить порог зала, как началось. Роналд был прав, когда отметил, что теперь моего внимания и моей благосклонности начинает искать все высшее общество. Это было утомительно. Это мешало. Но мы это учли. Именно поэтому сейчас в зале находилась Лана. Она, не прячась, прогуливалась по залу, прислушивалась к разговорам и сплетням. Девушка держала в руках кубок, но не сделала из него еще ни одного глотка. Зато прекрасно скрывала дрожь в руках, которая в любой другой ситуации выдала бы ее с потрохами. «Вы так пристально наблюдаете за своей камеристкой?» Задумчиво протянул герцог, проследив за моим взглядом. «Вы уже жалеете, что разрешили ей сюда прийти?» «Вовсе нет. Я всего на мгновение оторвала взгляд от Ланы. Просто переживаю за нее». «Может, стоит представить ее нескольким аристократам, чтобы она чувствовала себя лучше?» «Не думаю, что это уместно». Я ответила с любезной улыбкой, опять лишь украдкой бросив взгляд на мужа. А вот когда отводила его, заметила еще кое-кого, с кем мне стоило поговорить. «Вы меня извините, ваша светлость?» Я медленно убрала руку с мужского локтя. «Конечно». Он выразительно наклонил голову. А я уже сняла бокал с подноса проходящего мимо слуги и, медленно обходя несколько групп, направилась в сторону женщины, с которой за эти два дня мне еще не удалось поговорить. «Ваша светлость». Вдовствующая графиня дождалась, пока я подойду поближе, а потом присела в реверансе, приподнимая юбки темно-малинового платья. Ее дочери повторили поклон спустя короткое мгновение. «Леди Маргмери», — я кивнула. «Ваша светлость, позвольте представить вам моих дочерей». Соблюдая все правила этикета, спокойным тоном произнесла статная седовласая женщина. «Это Верта, ваша светлость, моя младшая дочь». Верта еще раз присела в реверансе, низко-низко наклонясь. «А это Циалия, ваша светлость, моя средняя дочь». Девушка повторила поклон. «Очень приятно с вами познакомиться, леди». Я поочередно посмотрела на девушек. Одной должно быть лет 20, второй чуть меньше. И они, как две капли воды, похожи друг на друга. Стройные, темноволосые, с льдисто-голубыми глазами. У той, что постарше, цвет волос был чуть темнее, и черты лица чуть жестче. А в остальном я не солгала бы, если бы сказала, что они были красавицами, пошедшими, похоже, в мать, которая даже в почтенном возрасте выглядела на все 100%. Выдать замуж их не должно было составить огромных проблем. Графиня, как мне было известно, имела неплохой достаток со своих земель, а девчонки не выглядели уродинами. Неужели проблема лишь в отсутствии отца? «Ваша светлость, мы рады, что вы наградили нас своим вниманием», выразительно склонила голову леди Маргмери. «Полагаю, вскоре вы будете говорить не только со мной», усмехнулась я, отмечая несколько заинтересованных взглядов, которые бросали в нашу сторону другие леди. «О да, сейчас я могла ответить на доброту леди Маргмери и выполнить свою часть сделки. Но пока внимание обращали только женщины. А это было не совсем то, что нам нужно. «Лорд Шант!» Я оглянулась и, нарушая все правила этикета, позвала проходящего мимо нас мужчину. Барон оглянулся и улыбнулся, склонив голову. «Леди Этьен, вы прекрасно выглядите». «Благодарю». Я подарила ему улыбку и отступила на шаг. «Позвольте представить вам дочерей леди Маргмери, леди Верта и леди Циалия». Девушки синхронно улыбнулись и присели в неглубоких реверансах. Барон вряд ли должен был заинтересовать вдовствующую графиню в качестве возможной пары для дочерей. Но у меня уже имелся план. Я включила режим свахи. «Приятно с вами познакомиться, леди». Барон Шант попался на крючок, подошел ближе и остановился. «Леди Маргмери, у вас чудесные дочери». «Благодарю, милорд». На лице женщины лишь наметилась улыбка. «Рада видеть вас на празднике. Вы не так часто посещаете их». «Увы, миледи, дела временами поглощают настолько, что забываешь обо всем остальном», — любезно отозвался барон. «О да, я сама была свидетельницей того, как идут дела в землях лорда Шанта», — поддержал разговор. «Должна отметить широту и красоту ваших угодий, милорд. Надеюсь, что смогу еще посетить ваши земли». Барон, если и удивился открытой лести, виду не подал. Он уже должен был понять, что попался на удочку, но пока не спешил сбежать. «Как интересно!» — восхитилась средняя дочь графини. «Я слышала, вы ведете лесное хозяйство, милорд. Говорят, что ваши угодья одни из самых озелененных на восточной стороне нашего королевства». Теперь графиня улыбнулась. «Все так, леди Циалия!» — кивнул барон. «Удивлен, что вы интересуетесь такими вещами. Приятно удивлен, конечно же». «Мне всегда было интересно, как люди берут контроль над природой. Не поделитесь своим секретом, милорд. Ходят слухи, что под вашим командованием сильнейшие лесники и природные маги». «Я передам им эти слухи», — улыбнулся мужчина. «Уверен, им будет приятно». Циалия улыбнулась и смущенно отвела взгляд. А лорд Шант украдкой бросил на меня взгляд перед тем, как поинтересоваться у средней дочери леди Маргмери. «Миледи, согласитесь ли вы подарить мне свой первый танец этим вечером?» «С превеликим удовольствием». «Ес, победа!» Я не смогла скрыть улыбку. Посмотрела на графиню, и та мне кивнула в ответ. «Лорды и леди!» Громкий голос барона Акиамы перекрыл весь гам, творящийся в большом бальном зале. Гости затихли, обернулись и расступились, пропуская в центр зала барона. Он шел медленно, лицо покраснело от натуги, а золотые пуговицы камзола опасно натягивались на большом животе. Тива шла рядом, но все же на шаг позади. «Я рад, что вы все здесь, и каждого из вас я заранее приглашаю на праздник, который будет устроен в честь рождения моего сына». «Сына?» Я нахмурилась. «Это еще один признак шовинизма? Или они тут какую-то диагностику на столь ранних сроках провести могут?» «Сколько самонадеянности!» Шепотом прокомментировала слова барона Верта. «А если родится дочь, праздника не будет?» «Тише, дорогая!» Осадила ее мать. «Ага, значит, таки признак шовинизма». «Мы с моей супругой будем рады видеть вас всех в будущем. И рад видеть вас сейчас. Прошу, музыканты, играйте!» Звук полился с одного из балкончиков. Отсюда мне была видна только девушка с флейтой и мужчина, кажется, с каким-то струнным инструментом. Барон Шант жестом пригласил на танец старшую дочь графини. И та после короткого поклона вложила руку в его ладонь. Я проследила взглядом за удаляющейся парой и повернулась к леди Маргмери. «Возможно, не такую пару вы рассматривали для своей дочери, графиня, но я обещала представить ваших дочерей достойным людям. Барон Шант пока что самый достойный из тех, с кем мне довелось познакомиться». «И я ценю это, ваша светлость», — произнесла женщина, наблюдая за танцем дочери и барона. «И ценю то, что вы сделали в общей картине. Ваше внимание и внимание барона нам тоже сыграет на руку». А вот она раскусила мой план. «Но мы не можем еще дольше пользоваться вашей добротой, ваша светлость», добавила графиня, взглянув на меня. «Вы уже и так уделяете нам много внимания, как бы ни поползли ненужные слухи». «Понимаю. В таком случае рада была познакомиться с вашими дочерями, леди Маргмери». Верта присела в поклоне, прощаясь. Я кивнула обеим и отошла в сторону. Окинула взглядом танцующих и поймала стойкое чувство дежавю. Такой же бал, только в честь выздоровления Адель. И Рунал, танцующий с любовницей, а потом Тамаш. Да. Тряхнув головой, нашла взглядом Лану. Девушка мило беседовала с какой-то дамой, и это меня насторожило. Нет, я не запрещала ей заводить знакомства, я даже хотела, чтобы Лана хоть немного отвлеклась. Мой изначальный план заключался в том, чтобы познакомить камеристку хоть с кем-то. Но она отказалась. Настояла на том, что если уж я приказала, то она придет на праздник. Вот только станет на нем тенью и соберет для меня слухи. Потому что внимание общества будет мешать мне сделать это самой. «Ваша светлость!» Меня перехватила одна из дам, которая представлялась накануне. «Не желаете ли присоединиться к нашей беседе?» Она указала на небольшую группу леди неподалеку. Стоило мне бросить в их сторону взгляд, как все тут же присели в синхронном поклоне. «Мы были бы очень рады видеть и слушать вас», — уверила меня она, хлопнув ресницами. «О чем сейчас идет беседа?» — поинтересовалась я. «О, мы никак не можем решить, кому присвоить звание лучшей модистки этого сезона», — улыбнулась леди. «Возможно, вы сможете разрешить наш спор». Не самая занимательная беседа. Не та, на которую я бы хотела потратить свое время. Однако, может, стоит все же получше узнать этих дам. «Ваша светлость, подарите мне танец?» — раздалось рядом. Герцог подоспел к моменту, как у меня созрел осторожный, но все же отказ принять участие в светской беседе о моде. «Возможно, в следующий раз обсудим модисток». Мягко отказала я леди и вложила пальцы в ладонь мужа. «Конечно, ваша светлость!» Леди присела в осторожном реверансе, бросила взгляд на герцога и поспешила удалиться. «Танец?» — хмыкнула я, повернувшись к мужчине. «Мне показалось, что вам нужна помощь», — пожал плечами Роналд. «И если помешал, приношу свои извинения». «Нет, не помешали». Я позволила мужчине повести себя к центру зала, где собрались танцующие. «Но я удивлена, что вы пригласили меня». «Не понимаю вас». Рунальд отступил на шаг, чтобы через мгновение оказаться напротив и с поклоном пригласить на танец уже официально. «Я сказала, что удивлена», — повторила, приседая в реверансе. «Вы пригласили меня, а не кружите по залу с какой-нибудь леди». Рунальд стиснул губы, перехватил мою руку и шагнул навстречу. «Если вы желаете меня в чем-то упрекнуть, дорогая супруга, сделайте это», — дал разрешение герцог. «В чем мне вас упрекает, герцог?» — хмыкнула я. «Вы ведь и так знаете все свои ошибки». «Иногда то, что кажется ошибками, не является таковыми». Витиевато отозвался он, закружив меня под звонкую мелодию. «Но ваш гнев я понимаю и принимаю, леди Этьен». «Ну что же, и на том спасибо». «И приношу свои извинения, если какой-то мой жест был вам непонятен и принес горечь». Я не ответила, не приняла его извинения, только язвительно вскинула бровь. Просто в этих извинениях не было смысла. Не знаю, насколько сильно он раскаивался на самом деле в своих прошлых ошибках. Я же сама не знаю, почему завела этот разговор. Меня совершенно не трогало не то, что у герцога была любовница. Это норма для этого мира и для этого общества. Не задевало меня и то, что он уделял ей внимание во вред жене. Может, и впрямь была какая-то причина. Как минимум та, что Адель до замужества была флемур. Мне просто захотелось задеть мужчину. В последнее время он открывался для меня с новых сторон, и сейчас просто хотелось посмотреть, как герцог поведет себя, если ткнуть его еще и в этот момент. «Странно, мне казалось, что вы именно это хотите услышать», — протянул герцог, наблюдая за моей реакцией. «Кто знает, чего я хочу услышать на самом деле?» Безразлично отозвалась я, делая предпоследнее па и отступая для завершающего реверанса. «Известно, что вы хотите услышать, Адель». Герцог поклонился, не разрывая зрительного контакта. «Вы хотите услышать правду, потому что только из нее может вырасти доверие, которого вы жаждете». Вечер танцев подошел к концу как-то слишком быстро. За отведенное на него время я успела станцевать всего два раза. Один раз с мужем, второй с лордом Шантом. Я просто не смогла проигнорировать приглашение барона после того, как он показал всем приглашенным, что выражает свою симпатию к обеим дочерям вдовствующей графини. От графини же под конец вечера я получила приглашение на чаепитие. Это должен был быть разговор с глазу на глаз, однако я не представляла, какую тему эта женщина хочет обсудить. Единственный, с кем я так и не столкнулась тем вечером, был принц. Он точно присутствовал на вечере в самом начале, а потом я упустила его из виду, и наследник королевства Флемур просто растворился. Сейчас же я в компании Ланы направлялась в одну из гостиных огромного дома барона Акиамы, где и должно было пройти утреннее чаепитие с леди Маргмери. «Тебе удалось вчера что-то узнать?» — вполголоса поинтересовалась у камеристки, улыбнувшись проходящим мимо дамам. Роналда сегодня утром в комнате я не застала. Он встал и ушел раньше, ну а мужа я старалась сейчас не думать. Вчера после бала он был хмурым и неразговорчивым. А мое самолюбие тешило даже то, что, похоже, мне удалось вывести его на эмоции тем разговором. «Не знаю, насколько это все важно», — так же тихо ответила девушка, осторожно озираясь. «За нами по пятам следовали личные доверенные воины герцога. Мы тут одни были под защитным конвоем, и сейчас это даже смущало». «Говорят, у лорда Кремита появилась новая любовница», — поделилась со мной слухами Лана. «Но ее имя пока не раскрыто, а леди Рен старательно строила глазки его высочеству. Это все заметили». Я нахмурилась. «Леди Рен, одна из тех дам, что представлялись мне. Кажется, именно она вчера подходила и приглашала побеседовать с ней и остальными. Его высочество исчез посреди праздника. Слуги говорят, что он отбыл, причин никто не знает». «Учитывая, что он тут находился против воли отца, думаю, причина ясна», — пробормотала я. «Пока я слабо понимала, какие отношения царят в королевской семье. Но то, что принц будет получше своего отца, уже факт. Вот только насколько?» «Придворные заметили, какое внимание вы уделили леди Маргмери и ее дочерям», — добавила девушка. «Сейчас судачат о том, что вас может связывать с графиней». «Пусть судачат», — отмахнулась я. «Кто-то точно докопается до вестей о том, что именно с ее земель в наши шли телеги с зерном. А так больше ничего интересного, ваша светлость, простите». «За что ты извиняешься, Лана?» — возмутилась я. «Я вообще хотела, чтобы ты отдохнула, а не шпионкой подрабатывала». «Но я познакомилась с несколькими дамами на приеме», — смущенно пробормотала девушка. «Они первыми подошли, и я не смогла отказать. Призналась, что являюсь вашей служанкой и компаньонкой. Думаю, после этого тоже поползут слухи. Простите меня за это». «Меня это не пугает и не смущает. Сколько же слухов было обо мне, пока ни один не смог навредить». Тут я, конечно, лукавила. Слухи о том, что я демонического происхождения, могли подгадить, как и те, в которых поговаривали о моих ночных вылазках. Но ничего, выкарабкаюсь. «Сюда, ваша светлость. притормозила Лана, указав на поворот. «Ты уже изучила дом лорда Акиама?» — удивилась я, следуя за ней. «Только это крыло?» — смутилась она. «Да и мне помог Друвард. Он тут уже бывал». «Как и Роналд. Вот только герцог не особо радушно отзывался о прошлом. Интересно, что в нем произошло?» За поворотом нашлась дверь, ведущая в небольшую гостиную. Светлые стены, большое цветочное панно на стене, несколько мягких объемных кресел сливочного цвета и круглый столик в тон. Леди Маргмери уже была тут. «Ваша светлость!» Женщина встала и поклонилась мне. Две служанки кинулись наполнять чашки ароматным чаем, пар поднимался из носика пузатого белого чайничка, тут же на стол были выставлены сладости и тарелка фруктов. «Леди Маргмери!» Ответила я любезным кивком, а потом не удержалась. «Прекрасно выглядите, как и всегда». Тут не было лести или лукавства. Я с каждой нашей встречи все больше восхищалась тем, как эта женщина умеет себя подать. Идеальная осанка, идеальные манеры, идеально подобранный наряд и прическа. Если бы мне пришлось выбирать эталон среди леди, я знаю, кому бы отдала этот почетный титул. «Благодарю, ваша светлость». Женщина предложила присесть. «Рада, что вы приняли мое приглашение». «Как я могла отказать?» Графиня улыбнулась и жестом отослала слуг. Лана, которая провожала меня, тоже вышла. Мы остались с леди Маргмери наедине. «Это один из лучших сортов чая, ваша светлость, попробуйте», предложила она, поднимая блюдце вместе с чашкой. «Я привезла сбор с собой». Он из самого священного града. «Стоит ли рассчитывать на примесь индовира?» — пошутила я, поднимая чашечку. «Увы, нет». Более открыто улыбнулась графиня. «Тогда бы этот чай обошелся мне в половину состояния». Она рассмеялась, а потом прищурилась, сделала глоток обжигающего напитка и произнесла. «Я очень благодарна вам за вчерашнюю милость, леди Этьен. Сегодня мои дочери получили приглашение на несколько встреч и обедов. Вы сделали для них больше, чем кто-либо». «Боюсь, вы меня переоцениваете, леди Маргмери. Это вы сделали для них больше, чем кто-либо. Я же просто помогла вам за вашу помощь мне». «Пусть так», — благосклонно согласилась она. «Но вы же примете мою благодарность, и я в вас не ошиблась». «Приятно это слышать». Я вернула улыбку. «Это правда. Однако, должна признаться, я удивлена, что вы смогли сегодня принять мое приглашение». «Вот как и почему?» «Думаю, ни для кого не секрет, что ваш супруг не жалует меня». «Да, я это заметила», — согласилась с ней. «Однако я до сих пор не могу понять причину». Разговор как-то слишком резко из обычного светского шагнул на тропу откровения. Не ожидала я, что графиня затронет эту тему сама. «О, разве нужны особые причины, чтобы недолюбливать женщину, владеющую своими землями и имеющую хоть какую-то власть в руках?» «Полагаю, что нужны». Графиня довольно усмехнулась, но тут же спрятала эту усмешку за чашкой, сделала глоток. «Вы показали, что вы мне друг, миледи, а значит, я могу быть с вами честна. И правдиво сказать, почему мы сейчас сидим здесь с вами». Спустя короткое мгновение произнесла она. Я отставила чашечку. «Ваша светлость, признаюсь, я была не до конца честна с вами», медленно произнесла женщина. «Я не отрицаю, что ваша самоотдача и воля привлекли мое внимание, но, ко всему прочему, я еще и добрая подруга вашей матушки». «Так, значит...» «Вы шпионка королевы?» — вскинув бровь, прямо спросила я. «Я бы не назвала себя шпионкой, миледи», — покачала головой леди Маргмери. «Но у меня есть возможность получать и передавать ей сведения. И если вас заинтересует моя помощь в этом, я была бы рада ее оказать». «Все же шпионка...» Я не знала, радоваться этому открывшемуся факту или расстраиваться. Королева показалась мне заинтересованной в судьбе дочери, однако я не была ее дочерью. «Жизнь научила меня не принимать чью-то сторону, миледи», — добавила графиня, будто оправдываясь. «И если позволите, я бы хотела и вам дать такой совет. В политике и светской жизни нет сторон, есть только интересы. Если интересы совпадают, тогда вы можете стать союзниками». «Зачем вы мне рассказали об этом?» Я вскинула бровь. «Не лучше ли было для вас и королевы, чтобы я оставалась в неведении?» «Я уже сказала, что не занимаю ничью сторону, ваша светлость. Я не отвечаю за интересы ее величества. И несу ответ только за свои. А в моих интересах, чтобы вы знали правду. Возможно, она будет вам полезна». Я не понимала. Это признание все только усложнило для нас обеих. Графиня больше не могла рассчитывать на честность с моей стороны, а я лишилась друга, или же нет. «Я благодарна вам за честность, леди Маргмери», произнесла спустя несколько долгих мгновений тишины. «Скажу правду, я пока не понимаю, хорошо ли то, что я знаю этот нюанс, но вы были честны со мной». «В этом нет ничего зазорного, ваша светлость», графиня кивнула. «Вы поймете мой шаг, возможно, позже, когда наши с вами интересы не просто станут похожи, а будут направлены в одну сторону». «Могу ли я спросить?» — нахмурилась. «Конечно, ваша светлость». «Не из-за того ли крошечного нюанса вы заслужили не любовь моего супруга?» Леди Маргмери хитро усмехнулась. «Признаться, я никогда не спрашивала герцога об истинных причинах его неприязни ко мне. Ну, полагаю, что ему известно о нашей дружбе с вашей матушкой». «Тогда это что-то да объясняет», — хмыкнула я, потянувшись за виноградом. «Хотела бы я еще знать, почему его светлость так сильно не жалует род Флемур». И я закусила губу, потому что вернула себе самое безмятежное выражение лица и выпрямилась. Графиня смотрела только на меня, не моргая. «Что-то не так, леди Маргмери?» — невинно поинтересовалась я. «Вам что-то известно?» «Мне кажется, я забыла о просьбе дочери». Графиня спешно встала. «Мы должны были с ней встретиться. Прошу меня извинить, ваша светлость. Была рада с вами побеседовать». Она поклонилась и поспешила покинуть гостиную. «Так-так-так», — пробормотала я, почему-то улыбаясь. «Вот вам и интересы, леди Маргмери. Похоже, они у нас с вами пока не совпадают». Глава 18. Еще одним развлечением на празднике, который устраивал барон Акиама, оказалось спортивное соревнование среди лордов. Для дам же в парке были поставлены палатки и отдельные столики под зонтами. Сновали слуги, разнося напитки и легкие закуски. «Ох, интересно, какой приз получит победитель?» Задумчиво обмахиваясь веером, поинтересовалась сидящая рядом со мной леди Туар. Леди Акиама, расположившаяся от меня по другую руку, загадочно молчала. «Главное, чтобы не такие, как после лабиринта», — недовольно пробормотала леди Рен. «Я добралась до указанного места первой, а получила в подарок розу». «Ну, вы хоть что-то получили», — усмехнулась я. А Тива покраснела. «Леди, мне очень жаль, что вышла такая путаница с призами. Мой супруг обещал во всем разобраться. Призы должны были получить все». «Ну что вы, дорогая!» — отмахнулась леди де Туар. «Вы в таком положении, что вам совершенно нельзя нервничать. Не переживайте о таких пустяках. Мы не в обиде, верно, леди Этьен?» «Конечно», — поддержала я придворную даму. «Это мелочи. Все мы получили удовольствие от игры». Тива благодарно улыбнулась и устремила взгляд на поляну, где уже установили мишени для стрельбы из лука. Солнце уже достигло зенита, все дамы попрятались под большими зонтами или в тени шатров, когда хозяин объявил о начале игр. Мужчинам раздали луки и стрелы, разбили на пары, судья приготовился записывать счет. «Прошу меня извинить, леди». Тива неожиданно встала с места. Я успела проследить за тем, куда она смотрела мгновение назад. Но женщина уже отвела взгляд. Она встала, отставила чашечку с чаем и поспешила к дому. «Ох, эти ранние сроки такие тяжелые!» — сочувствием покачала головой леди Рэм. «Леди Акиаме стоит показаться лекарем. Может, они смогут облегчить ее страдания?» «Я могу посоветовать хорошего лекаря», — поддержала ее леди Акуа. «Он не так хорош, как лекарь леди Этьен, но все же ценится в обществе». Наверное, мне сейчас нужно было что-то сказать, но я не могла не отметить, как от группы стражников отделился один мужчина и тоже направился к дому, вслед за Тивой. И именно в сторону этих мужчин баронесса смотрела несколько минут назад. Что-то зацепило меня, но я пока не могла понять, что именно. «Смотрите, начинается!» — радостно выдохнула одна из дам. Судья и в самом деле уже отдал команду. Первые стрелы сорвались и отправились в полет, чтобы через несколько мгновений вонзиться в мишень. Озвучив результат, стрелки сменились, вложили новые стрелы и прицелились. Герцог Этьенский стрелял одним из последних. Я даже чай отставила, с интересом наблюдая за тем, как Роналд, закатывая рукава белой рубашки, натягивает защитную крагу на левую руку и становится в стойку, чтобы вложить стрелу и через миг натянуть тетиву до предела. Мгновение. И свист подтверждает, что стрела сорвалась с ложа. «Идеальное попадание!» — выдохнула леди Рен, привстав с места. «Ничего удивительного!» — пожала плечами ее соседка. «Герцог всегда отлично владел всеми видами оружия, с малых лет в походах». «Леди Этьен, вы можете рассказать нам о подвигах вашего супруга?» Леди Рен повернулась ко мне с блестящими от предвкушения глазами. «Генерал ведь сейчас отвоевывает мертвые земли. Говорят, там очень опасно». «Очень опасно», — подтвердила я. «И я бы не хотела сейчас говорить о тех миссиях, которые возлагают на моего супруга и его людей. Именно из-за той опасности, которой они себя подвергают». «Конечно, ваша светлость», — опомнилась женщина. «Прошу меня простить, я не подумала». «Ох, я все пропустила». Кива подоспела к моменту, когда была выпущена последняя стрела. А судья взял паузу, чтобы подвести итоги. «Прошу меня простить, дамы!» Я повернулась к баронессе, ожидая увидеть ее бледной и зеленоватой, как бывает в случаях токсикоза на ранних сроках беременности. Но женщина, наоборот, сияла, а к щекам прилил румянец. Странно. «Ничего страшного, леди Акиама. А вы подоспели как раз к объявлению результатов». Отозвалась я и жестом предложила хозяйке дома присесть. «О, ну хоть услышу имя победителя!» Звонко отозвалась она. А потом хитро прищурилась и добавила. «Ставлю золотой, что победителем выйдет ваш супруг, леди Этьен». «Не посмею с вами спорить, леди Акиама!» Рассмеялась одна из женщин под нашим зонтом. Мимо пронеслись несколько мальчишек, звонко хохоча. Тива проводила их грустным взглядом и вновь повернулась ко мне, уже улыбаясь. И победителем первого соревнования привлек к себе внимание судья, выступив вперед. «Получает полностью заслуженно лорд Роналд Этьен!» «Ну, я же говорила!» — усмехнулась Тива, аплодируя победителю. Мы поддержали ее, пока герцогу вручали какую-то мелкую медальку, будто шоколадную. Хотя я и не удивилась бы. Было такое чувство, что вся та роскошь, которой пытается кичиться барон, не настоящая, раздутая. Начиная с толпы слуг, встречающих нас по приезде, заканчивая этими торжественными и помпезными играми для аристократов. И при всем этом дом наполовину пустой, призы для гостей неподготовлены и даже чай, какой-то слишком водянистый. Не чита тому сбору трав, который заваривала для меня леди Маргмери. Следующим испытанием для лордов были скачки. Лошадей вывели всего трех, то есть участвовать все попросту не могли. «Ну что же вы!» — сплеснул руками барон, глядя на то, что никто особо не рвется занять место в седле одного из выделенных скакунов. «Неужели нет желающих?» «Мне одной победы на сегодня будет достаточно», — усмехнулся Роналд, «не смею претендовать на еще один приз». И отступил, галантно предложив другим лордам выбрать себе лошадь. Сам же развернулся и твердым шагом направился в сторону нашего столика под большим ярким зонтом. «Леди Этьен, не составите ли мне компанию в прогулке по парку?» — поинтересовался он, остановившись рядом. Или желаете посмотреть скачки?» «С радостью приму ваше предложение», — решила я, поднимаясь с места, и кивнула оставшимся дамам. «Леди?» Они ответили мне синхронными кивками. Я легко коснулась локтя мужа и позволила увести себя в сторону от скопления людей. «Вы хорошо играете свою роль, Адель», — отметил Роналд, глядя куда-то в сторону. «Будь я сторонним наблюдателем, поверил бы». «Это же отлично, разве нет?» «Весьма. Как вам прием?» «Неправдоподобно», — хмыкнула я, оглядываясь. Барон Акиама к этому моменту нашел только одного лорда для скачек, остальные пока о чем-то шумно спорили. «В самом деле?» Герцог остановился и тоже покосился в ту сторону. «И что вам кажется неправдоподобным?» «Все», — честно ответила я. «Такое чувство, что барон Акиама взялся за непосильную ношу и будто бы не справляется». Мужчина хитро усмехнулся. Мы остановились на небольшом холме, с которого прекрасно было видно всех собравшихся в низине. «А он и не справляется», — проговорил Роналд, показывая ту самую медальку, которую выиграл в стрельбищах. «Крошечная круглая бляшка из желтого металла. Явно не из золота. Подделка. Без каких-либо гравировок или ленточек. Но, я осеклась, вы ему подыграли?» «Как и все здесь. Все понимают, что финансы барона не так велики, как он пытается показать». «Если все понимают, для чего этот спектакль?» «Не для чего, а для кого», — поправил меня герцог. «Для короля». «Его здесь нет», — напомнила я. «Верно», — Роналд окинул взглядом собравшихся. «Но королю не обязательно присутствовать, чтобы все знать». «И я все равно не понимаю, зачем барону казаться богаче, чем он есть, даже для короля?» Я нахмурилась. Этот разговор был далек от простых светских бесед, и мне казалось, что из него можно почерпнуть много интересного. «В этом есть смысл только в том случае, если корона предоставила барону финансирование», — задумчиво протянул мужчина. «Деньги у барона кончились до того, как он успел оказать королю ответную услугу». «И какая услуга королю может понадобиться от барона?» Я задала этот вопрос настолько осторожно, насколько смогла. «Если я прав, нам лучше уехать сегодня же». «Думаете, нам может что-то угрожать?» Я напряглась и посмотрела на мужа. «Не хотелось бы проверять на практике». Спокойно отозвался он, а потом неожиданно размахнулся и отправил медаль прицельным броском в кусты. Я проводила его награду взглядом и вновь посмотрела на Роналда. «Мне отдать приказ Лане собирать вещи?» «Я уже это сделал. Надеюсь, вы не злитесь, Адель?» «Нет, не злюсь». Я растерянно посмотрела на мужа. «Мы ни с кем не прощаемся?» «Верно». «Хорошо». «Хорошо». Он, наконец, посмотрел на меня. Между темными бровями залегли две глубокие морщины, озабоченность в глазах, сжатые в тонкую полоску губы. Может, из-за того, что я произнесла одну фразу, которая поменяла все слишком резко. «Я поеду с вами в одной карете». Сборы были быстрыми. Как оказалось, герцог заранее все спланировал. Возможно, даже утром. Наши вещи уже были погружены, воины восседали на лошадях, а Лана сидела в одной из карет. «Прошу, ваша светлость!» Роналд открыл для меня дверцу другой и подал руку. Помог забраться. А потом к нему подскочил Друвард и что-то прошептал на ухо. Клянусь, лорд Этьенский переменился в лице, и я бы даже сказала, что он испугался. Всего на мгновение. «В карету!» — рубленно произнес он своему камердинеру. «Быстро!» «Что происходит?» Я задала вопрос, когда мужчина нырнул внутрь повозки и захлопнул за собой дверь. Кучер стеганул лошадей, карета сорвалась с места. «Помните то письмо, которое вы мне дали?» — спросил мужчина, отодвигая в сторону шторку. «От лорда де Виньо?» «Да». «Я нашел тех, кто поддерживал все эти начинания», — стиснув зубы, отозвался герцог. «И тех, кто изначально спонсировал заговор. «Изначально?» Я нахмурилась, чувствуя, как сердце начинает предательски ускорять ритм. «О, да!» Роналд опустил шторку, только когда мы беспрепятственно выехали за забор. «Деньги короны ушли барону, а вот уже от него отправились дальше. В том числе и лорду де Виньё. Последний платеж был перечислен ему в день, когда от меня потребовали сатисфакции». Я закусила губу, стараясь переварить эту новость. Получалось, мы гостили в доме тех, кто желал смерти герцогу, и пытались вписать в этот заговор и меня. Тива, интересно, знала ли жена о планах своего мужа? Мазнув взглядом по Роналду, я не могла ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью. Все зависело от доверия между супругами. «Кто еще участвовал в этом заговоре?» — задала я вопрос, глядя на герцога. «Помимо лорда Акиамы и лорда де Виньё». Мне достался тяжелый взгляд, а потом и не менее тяжелый ответ. «Лорд Гаспен и леди Маргмери». «Нет!» — я отшатнулась, удивленно глядя на мужчину. «Если первая фамилия была мне неизвестна, то вторая...» «Я вас предупреждал, дорогая супруга, не стоит доверять графине». «Не верю, что она принимала в этом участие». Я тряхнула головой, недоверчиво глядя на мужа. «Леди Маргмери бы не стала!» Я осеклась, вспомнив ее слова о том, что нет сторон, есть только интересы. А это значило то, что, несмотря на дружбу с королевой, она могла подчиниться и королю. «Стало бы», — сухо отозвался мужчина, встретившись со мной взглядом. «Так же, как приложила руку к смерти своего мужа и старшего сына». «Что?» — я поперхнулась воздухом. «Конечно, вы же не знали», — нейтральным тоном отозвался мужчина. «Ее сын погиб на охоте от отравленной стрелы в возрасте 16 лет. Стрелка так и не нашли, а муж умер в своей постели. Лекари не смогли сказать, что стало причиной трагического случая. Вот только после его кончины король не стал назначать нового лорда Маргмери, хотя мог. Вся власть осталась в руках старухи. Ей с этим нелегко, но она осталась при деньгах и связях». «Но это ведь не доказывает ее причастность, как минимум к тому, что она в заговоре против вас». «Это нет», — согласился герцог. «А вот перехваченные письма очень даже». «Как думаете, что было в письме, которое леди Маргмери отправила сегодня утром в королевскую резиденцию?» «Я не могу знать». «Зато можете прочитать», — хмыкнул мужчина, рывком отвернул полу наброшенного поверх рубашки жакета, вытащил что-то из внутреннего кармана и протянул мне сложенный в четверо лист. Разворачивала я его дрожащими руками. Пробежалась взглядом по строкам, почерк был ее, леди Маргмери, как и подпись. А вот слова... «Сука!» — прошипела я, не сдерживая эмоций. Возможно, мне показалось, но Роналд тихо хмыкнул. В письме шла речь вначале о том, что ей удалось узнать о герцоге, а потом обо мне. О том, что я благосклонна к графине и ее дочерям, что благодаря мне их, наконец, начал принимать свет. И что во время нашего утреннего чаепития я задалась вопросом, чем спровоцирована неприязнь герцога к семье Флемур. И это вызвало ее озабоченность моим вовлечением в происходящее. И что, возможно, попытка привлечь меня к задуманному была плохой идеей. «Почему вы мне это показали?» — спросила я, дрожащей рукой, возвращая письмо мужу. «Хочу, чтобы вы понимали, кому можете доверять, а кому нет. К моим предостережениям вы не прислушивались. И нет, я не говорю, что всегда был прав. Я тоже допускал ошибки. Думаю, вам стоит знать и то, что леди Мелани была шпионкой. Вот только кому она доносила, я пока не разузнал. Но не удивлюсь, если и она была связана с текущей ситуацией. Ведь в ней был замешан ее дядюшка. Возможно, именно из-за этого она и погибла. Просто перестала быть нужна или ослушалась. Но это уже только домыслы. Я прикусила язык. Адель сделала услугу. Убила шпионку. Шпионку короля? Или она служила кому-то помельче? Леди Маргмери тоже не была молчалива во время нашего разговора. Медленно произнесла я, подбирая слова. Она поделилась тем, что является подругой ее величества. И ее шпионкой. Хотите сказать, что король и королева в этом вопросе работали вместе? Прищурился мужчина. Леди Маргмери четко дала понять, что в случае чего легко меняет сторону. Качнула головой. Но не могу утверждать. Просто так же делюсь с вами добытой информацией. И я вам за это благодарен, кивнул герцог. Может, тогда расскажете мне еще кое-что? Спросила я, глянув на мужа. Сейчас он казался более разговорчивым. Мы миновали небольшой город, выехали на тракт. И сейчас с одной стороны проносились поля, а с другой виднелся берег широкой реки. Одно из тех, где можно было бы организовать рыбное хозяйство, если бы не подводные опасные жители. Что именно? Что произошло между вами и королевской семьей, ваша светлость? Если за желанием убить вас стоит кто-то из них, я хочу сказать. Я уже говорил, что это слишком долгий разговор. Резко отозвался мужчина. У нас 2 дня пути в запасе, напомнила ему, вскинув бровь. Этого времени будет достаточно? Для рассказа вполне, но я не уверен, что вы поймете меня. Так вот в чем проблема. Фыркнула я, откинувшись на мягком сиденье и сложив руки на груди. «Вы просто боитесь?» «Леди Этьен!» «Могучий генерал королевской армии боится», — продолжила я. «Суждений какой-то девчонки, которая не так давно была парализована и по факту ничего не может, да?» «Так, может, и вы со мной будете откровенны?» Перешел в нападение мужчина. «Откуда у вас средства на покупки?» «О, запросто!» — выдохнула я. «У меня открыт счет в банке. На мое имя. Я получаю доход со всех операций, которые совершает этот банк. Потому что я предложила им новую модель ведения дел. У вас есть вопросы или возражения по этому поводу?» «Вам открыли счет?» — переспросил герцог, нахмурившись. «Верно. Я удивлена, что вам об этом не донесли, правда?» «И что вы такого предложили, что лорд Франтье пошел против всех устоев?» «Загляните как-нибудь в банк», — посоветовала мужу. «Вам понравится. Но не думайте, что лично мои деньги станут и вашими, милорд». «И зачем же замужней женщине свои деньги?» — хмыкнул он. «Вы удивитесь, но я не хочу ходить и выпрашивать у вас каждое платье или пару перчаток. О других возможных тратах я благоразумно умолчала. А еще я все еще надеюсь основать фонд помощи народу, сместив акцент, добавила. Я ведь уже предлагала отказаться от дней жалоб в пользу этого решения. Вы же что-то мне тогда сказали? Что у герцогства на это пока нет средств. Сквозь зубы выдавил Роналд, а потом хмыкнул. «Удивительно, раз вы так нуждаетесь в новых перчатках и платьях, что же не приняли мой подарок?» «Ну почему же подаренные вами перчатки сейчас должны быть в моем багаже?» «Но на прием вы их не надели». «Не хочу вас обижать, ваша светлость, однако ваш вкус оставляет желать лучшего. Те перчатки не подходили к моему платью». Я подарила мужчине любезную улыбку. «Однако вы меня обидели». Почему-то улыбнулся он. «Что же, предлагаете в следующий раз советоваться с вами по поводу подарков?» «Было бы отличным решением», — согласилась я. И не удержалась, рассмеялась. Герцог скрыл усмешку в уголках губ и отвернулся к окну. Шторка была отдернута, из окна отлично просматривались проплывающие мимо нас виды. «Не держите на меня обиду за то, что я храню от вас секреты, Адель», — неожиданно серьезно произнес он, глядя не на меня. «Дело не в вас. Дело во мне». Меня так и подмывало ляпнуть что-то наподобие. «Ну, вообще-то я так и думала. но я поджала губы и промолчала. А потом нашла в себе силы переформулировать мысль. «Вы просто забываете, что эти секреты касаются не только вас, но и меня». «Потому что вы флемур?» «Потому что я сейчас ваша жена». «Сейчас?» Герцог вцепился в слово, которое я не смогла сдержать. Рывком повернулся и прожег меня взглядом. Я выдала свои мысли со всеми потрохами. А потом раздался гулкий свист. Карету резко дернуло вперед. Лошади заржали, а один из сопровождающих нас всадников резко накренился и на полном ходу выпал из седла. Все остальное происходило, как в замедленной съемке. Карету занесло, несколько раз крутануло. Я даже не поняла, как удержалась на месте. Повозка остановилась, заржали кони, послышался звон металла. На нас напали. «Оставайтесь в карете!» Это единственное, что бросил герцог перед тем, как открыл дверцу и выскочил на улицу. Из ножен, что лежали позади Роналда на сиденье, пропал меч. Но я пропустила момент, когда он успел забрать оружие. Несколько секунд я и в самом деле сидела на месте, прислушиваясь к крикам, свисту, треску, а потом раздался женский крик. «Лана!» Я толкнула дверцу до того, как поняла, что делаю. Она не открылась. Она выпала из петель, а я выпала из кареты вслед за ней. Запряженные лошади паниковали, стучали копытами по сырой земле, кучер пропал. А вокруг творилось какое-то безумие. Неизвестные в серых одеждах сражались с воинами герцога на равных, теснили их и убивали. Я заметила как минимум два тела в траве, когда крик Ланы повторился. Подскочив к одному из тел, я вытащила из его ослабевших пальцев меч и кинулась в сторону крика, в сторону, где у дерева стояла вторая карета. Кучер лежал в траве на животе, он не дышал. «Лана!» Я заглянула в карету, но она оказалась пуста. Ни моей служанки, ни камердинера Роналда внутри не обнаружилось. А потом я ее увидела. Лана отступала к кустам. Между ней и воином в серой одежде держался Друвард. В руках мужчины не было оружия, а вот нападающий сжимал меч. «Адель!» Меня дернули в сторону ровно в тот момент, когда на место, где я стояла, прилетела стрела. «Я же сказал сидеть в карете!» прорычал Роналд, непонятно каким чудом, оказавшийся рядом. Он развернулся и запустил заклинание в ближайшего нападающего. Тот упал в траву, пару раз дернулся и затих. «Там Лана и Друвард!» Я указала в сторону. «Они в беде!» Герцог проследил взглядом, куда я указываю, поднял руку. Заклинание сорвалось с его пальцев, ударило незнакомца в спину. Но ничего не произошло. Он этого будто бы не заметил. «Проклятие!» — прошипел герцог, оглянулся и, схватив меня за руку, потащил за собой. «Быстрее, Адель!» Он тащил меня прямо к Лане и Друварду, которые продолжали пятиться. А их преследователь, казалось, не спешил. Играл с безоружными людьми. «Отпустите меня!» Я выдернула руку, понимая, что тупо задерживаю Роналда. «Быстрее, помогите им!» Он сомневался несколько секунд, прожигал меня взглядом. «Спрячьтесь тогда, быстро!» И кинулся вперед. Я отступила к кустам, забежала за дерево. Отсюда мне было видно все, и то, как сражаются мужчины, как наши начинают брать верх, и то, как Роналд вступает в схватку с тем незнакомцем, который отгонял от общей битвы Лану и Друварда. «А что это за красавица?» — раздалось сбоку. Я обернулась. В метре от меня стоял худощавый мужчина в серых одеждах, держал в руках меч и усмехался. «Ну, подходи», — с вызовом предложила я, поднимая меч, который так и не выпустила из руки. «Познакомимся поближе». Оружие оказалось тяжелым. После того, как Тамаш подогнал мне более легкий тренировочный клинок, я отвыкла от тяжести обычных. Тут же выбирать не приходилось. «А ты храбрая птичка, да?» Наклонив голову, поинтересовался головорез. «Ну, давай потанцуем». Я перехватила меч и вскинула его как раз вовремя, чтобы отразить стремительный выпад со стороны убийцы. Удар оказался настолько сильным, что меня откинуло. Я потеряла равновесие, но на ногах удержалась. И опять успела перехватить вражеский клинок, прикрывшись своим. В кисти неприятно хрустнуло. Черт. Вот-вот должен был подоспеть Роналд. Он не может так долго расправляться с простым разбойником. Или, может, не таким уж и простым, но все же. Но взгляда от нападающего не отвела. Этот урок Тамаша я усвоила отлично. Глаза показывают намного больше. Иногда именно взгляд может выдать, что именно сейчас сделает противник. «Неплохо, птичка!» Противно растянул губы в усмешке головорез. Его, кажется, совершенно не смущало происходящее вокруг. «Он не спешил меня убивать». «Не знаю, комплимент ли это?» фыркнула я, судорожно наблюдая за стойкой и руками мужчины. «Но ты слишком медленный, если хочешь меня убить». Он рыкнул. Меч взлетел со свистом, рассекая воздух. В этот раз я отскочила, но даже так кисть пробила адской болью. Подол дорожного платья зацепился за высокую траву. Вражеский клинок прочертил воздух в нескольких сантиметрах от меня. И я напрягла руки через боль, взмахивая оружием. Лезвие чиркнуло по руке головореза, брызнула кровь. Но это был простой порез, на большее мне просто не хватило сил. Я уже видела, как он вновь замахивается, и понимала, что у меня не получится отразить следующий удар. Нужно отступать, сейчас же. А в следующее мгновение произошло сразу две вещи. Меня отдернули в сторону, как котенка, затолкнули за широкую спину. Роналд успел встать передо мной и вскинуть меч. Раздался звон сталкивающегося оружия. А в голове заврезался огненный шар, отбросив нападавшего в сторону, как тряпичную куклу. Герцог резко развернулся, продолжая прикрывать меня от возможной опасности. Но маг, создавший заклинание, не спешил нападать. Он не носил серых одежд и пришел со стороны дороги. Заметив, что заметили его, поклонился. «Прошу прощения, если вмешался, но мне показалось, что вам нужна помощь». Голос незнакомца был сухим, как шорох осенней листвы под подошвой, а сам он худощавым. Русые волосы, впалые щеки, но что меня удивило, так это притороченная к поясу книга. Ее листы будто жили собственной жизнью, трепетали и подбрасывали обложку. «Помощь нам не помешает», — без особой горделивости отозвался герцог. «Кто ты?» «Путник», — развел руками маг. «Меня зовут Сеттер».